эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 3 ноября 2020 года, вторник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Русский дух проснулся, пора Русь собирать». Вот так вот, ни много ни мало, собираем всю Русь в более широких границах, чем кому-то может показаться, но начинаем, как всегда, с малого для того, чтобы развернуться. Итак, в студии присутствует Сурьяр, Владимир Павлов, Светозар, Игорь Степанов и ведущий Алексей Орлов. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, Сурьяр. Сейчас он пальчиком нажмет. Здравия. Здравия, Владимир. Здравия всем слушателям. Добрый вечер. И здравия, Светозар. Доброго здравия всем. Ну что ж, поскольку здесь у нас такая собралась команда отважных, которые собрались Русь собирать, и сегодня эфир у нас очень серьезный, то, естественно, за пультом тоже серьезный человек Евгений Роденко, ну и уж очень серьезная дама Светлана Большакова, которая уже наводит страх своим посещением на всяких гоблинов, которые иногда лезут в чаты, их бьет батагами и сразу банит. Вот. Так что, если у вас есть вопросы, реплики, комментарии, которые будут по теме «Русский дух проснулся, пора собирать Русь, Русь собирать», то, пожалуйста, пишите в чате Народного славянского радио, наш сайт slavradio.org, ну и там есть чат-беседка, а также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. У меня сегодня непростая задача. С одной стороны, мне бы хотелось, естественно, тоже раскрыть эту тему вместе с вами, друзья мои, а с другой стороны, я ведущий этого эфира. И вот я вот сейчас как это, то ли с красивыми, то ли с умными, да, как-то обезьяны. Но придется мне задавать вопросы, поэтому я все-таки буду больше занимать позицию ведущего. Хотя, естественно, да, свои такие вот колкие, может быть, реплики, а может быть, и по существу что-то буду добавлять. Ну, вот как справлюсь, так справлюсь, посмотрим. Ну что ж, давайте начинать эфир. Итак, Сурьяр, пожалуйста. Я думаю, как раз, Алексей, ты начнешь. Продолжим, как обычно. Ну ладно, хорошо, а потом я просто буду по порядку всех вызывать: Сурьяр, Владимир, Светозар, и каждый будет что-то добавлять. Итак, в общем-то, тема не нова. Не нова. Вот сколько существует Руси, столько существует всяких набегов, напрыгов на нее. И то сужалась она, то расширялась, то в каменный век нас сбрасывали, то в горшечный, то в какие-то там прочие-прочие дела перестроечные. И вот опять мы с вами, так сказать, витязи на распутье. И опять нам надо определяться, куда движемся, куда будем двигаться, что делать. Но понятно, что без капитана, без царя в голове сделать это невозможно, потому что путь может определить только тот, кто мудрый, и поэтому стал вопрос, как нам, мудрецам, собраться, как нам вот этим вот витязям проявить себя, как нам вот тем самым радеям показаться на миру для того, чтобы и провести за собой, и показать эту дорогу, и двигаться дальше. Ну вот, естественно, такая вот тема серьезная уже перед вами встала, потому что я свою темку маленькую раскрыл, кто я такой и что мне делать, а вот теперь уже перед вами. И теперь давайте я буду задать вопросы. Итак, Сурьяр, какое тебе видение этого вопроса? Как нам быть, что делать, как собирать Русь? И вот русский дух проснулся, давай как-то обосновывай. Ну, сейчас попробую обосновать хотя бы в первом приближении, потому что мы уже не первые годы, наверное, не первый десяток лет ищем возможность объединения. И я лично, да, проехал словно от Калининграда до Владивостока неоднократно. И всех, кто на земле русской хоть как-то о себе что-то заявил, собственно говоря, со всеми приходилось общаться. Но ключевая, наверное, проблема то, что как сказать, даже приверженцы нашего родового обычая, да, там родноверия, там как бы славянского обычая, они все находятся до сей поры в разноголосице. И вот эта разноголосица, собственно говоря, не дает нормально проявиться объемному славянскому течению. Но даже не славянскому, мне в этом плане я сторонник все-таки называться движением русским или движением русского мира. То есть русский мир как таковой не собирается, а не собирается он по одной простой причине, что не хватает единой идеи, которую могли бы разделять многие люди. Смысл примерно в чем? Что никак пока не удавалось договориться, но пришло время договариваться, потому что та яма, в которой сегодня мы оказались все вместе, а не каждый по отдельности, она достаточно глубока. И как там, не помню, в каком-то хорошем видео показано, что муравьи вылезают из банки, каждый цепляя друг за друга, становясь такой платформой. Вот точно так же мы, как эти добрые муравьи, должны понять, что только сообща мы из этой ямы вылезем. И уже преодолеть те разногласия, тот детскую болезнь левизны или тот эгоизм, который там всяк кулик там, залезший на свою кочку в своем болоте, хвалит, вот у нас здесь, вот у нас здесь. Яма одна на всех, она общая и большая. И задача как бы искать способ из нее выбраться. А выбраться мы можем, если хотя бы в каких-то базовых вещах мы сможем договориться. И, собственно говоря, сама идея появления Совета Мудрых, который мог бы озвучить те смыслы и идеи, вокруг которых могли бы начать формироваться круги родов русских и тех народов, которые во единстве с русским народом на земле Руси, России проживают все это время. И, собственно говоря, мы с ними есть одно, и мы не выделяемся от них, кто бы там что ни говорил, потому как это наша земля, и они как родовичи, которые испокон века здесь живут, они точно так же, как жили, так и продолжат на ней жить. И мы с ними точно так же должны договориться. Потому что он, та же Якутия, допустим, она, не знаю сколько, 1/6, наверное, этой самой территории РФ и нынешней занимает. Поэтому будем искать способ. И вот сейчас, я думаю, мы собрались здесь поговорить о том, какой способ это может быть и что такое Совет Мудрости или Совет Мудрых, который должен все-таки эту квинтэссенцию собрать, которая устроила бы хотя бы какую-то часть, я не говорю, что можно устроить всех, но какую-то часть, которая скажет уже всем остальным: ребята, пора вставать в добрый круг, собирать платформу и выбираться из ямы. Вот такая мысль, наверное, пока сегодня у меня. Алексей? Хорошо, благодарю. Владимир, что скажешь по тому же вопросу? Какие твои мысли? В последнее время мне с такой очевидностью, ясностью приходит образ семьи, которая разобщилась, распалась. То есть все мы русские люди, мы одна семья. И вот причина нашей разобщенности в том, что мы потеряли ощущение родства. То есть все мы знаем, что мы прапраправнуки одного первопредка, мы праправнуки рода людского, от которого все мы пошли. И сейчас мы настолько разбежались друг от друга, что настолько в такой гипертрофированной форме лелеем свою независимость, разбежавшись, что идти навстречу друг другу все сложнее и сложнее. И только понимание того, что мы родные люди, что все наши различия, будь то конфессиональные или социальные, или уровень осознанности, который каждый в себе воспитал, или неосознанности, тот путь, который каждый прошел или еще даже не встал на путь единения, это не имеет никакого значения в семье. Семья должна собраться. И мы должны собраться все, вне зависимости от того, кто где находится и кто к кому как относится. Только понимание того, что мы едины тем изначальным духом, который нас создал, который в нас вдохнул Творец, поможет нам и даст нам этот путь к единению. И вот та независимость младших от старших, старших от младших, все научились жить отдельно. И все уже поняли, что это вот житие отдельное, оно приводит к тому, что каждый поодиночке будет пропадать. Разделяют и властвуют. И каждый, достигнув предела своей независимости, должен войти в понимание того, что он должен пожертвовать своей независимостью, отказаться от своей независимости ради того, чтобы снова слиться в единую семью со своими братьями и сестрами, для того, чтобы обеспечить счастливое, радостное будущее своим детям, своим внукам. Потому что вот за тем пределом независимости, который сейчас достигнут, за тем пределом разобщенности, который сейчас наступил, будущего у наших детей и внуков, радостного будущего нет. Это будущее не радостное. А русский народ, русский люд привык жить в радости. И наша задача вернуть это право, это состояние жизни. А это мы можем достичь только тогда, когда мы вновь соединимся. И тогда сообща мы сможем снова жить радостно и с улыбкой смотреть в завтрашний светлый день. Вот такое мое видение на сегодняшний день. Благодарю. Благодарю. Доброе вступление, Святозар. Что скажешь по этому вопросу? Да, доброго здравия, друзья. Еще раз хочу поддержать слова Сурияра и Владимира. Сурияр сказал, что нам, как воздух на сегодняшний день, нужна народная идея. Народная идея, она должна быть обязательно. Должны быть цели, образ того, чего мы все хотим, мы в силах это нарисовать. Я думаю, что каждый человек, кто заботится о своем роде, о державе, он уже давным-давно нарисовал. Просто нужно собраться в круг и договориться. Идея должна быть надо религиозной, надо конфессиональной, надо общинной, надо национальной, надо мировой. И, на мой взгляд, Владимир Павлов сейчас сказал, что мы должны вернуться к изначальному духу. Что такое изначальный дух? На мой взгляд, это то единство, в котором мы все находимся. Это организм, сознание которого нам, всем, каждому из нас, вот, находится у нас в сердце, и мы частички этого организма. И не бывает печенки, которая вот я печенка, я за весь организм работаю и прочее. Это эгоизм печенки. Каждая печенка должна понять, что рядом есть легкие, сердце, печень, и множество и капиллярных сосудов и прочего. Поэтому на сегодняшний день идея должна быть действительно, она надмировая, и она должна быть связана с духом, с тем божеством, а Бог един, как мы знаем. Ну и мне кажется, мы должны вернуться, вспомнить о советских временах. Мы совсем недавно оттуда вышли. Я думаю, что тот опыт, который мы прошли, увидели в истории, который видели историю наших отцов и дедов, она нам может подсказать, что дух без человеческих взаимоотношений, нравственных взаимоотношений, он не может проявляться. И мы должны выйти из эпохи материализма. Вот. Благодарю. Благодарю. Хорошие пожелания. Но теперь давайте будем разбираться с этими пожеланиями, как до них, вернее, как достичь той цели, которая была обозначена, вот используйте в своем пожелании. Итак, в той же самой последовательности я прошу, чтобы Сурияр вот как-то прокомментировал. Владимир прекрасно дал такую вот основу, что мы большая семья, мы родные люди. И вот если мы понимаем, что державные уклады – это уклады семьи, где каждый важен, каждый для державы, держава для каждого, где каждому дается возможность свое самое лучшее проявить в этом мире, свои предназначения, свои способности и так далее и тому подобное, то вот как раз вот такой строй-то нам и нужен, где все ради человека, чтобы он стал родовичем, чтобы он проявил себя и так далее. А вот Святозар сказал, идея связана с духом, Бог един. Вот давайте теперь подходить. Кто же может вот это все воплотить, чтобы мы стали одной единой большой семьей, чтобы вот эта вот единая идея связано с чем-то с большим, что нас всех объединяет, воплотилось в жизнь. Кто вот эти вот самые люди с большой буквы, человеки, человечи, азы, которые это могут все воплотить, ну и нам показать светлый путь в будущее? Ну, смысл такой, конечно, я очень с большим уважением отношусь к Владимиру, и, собственно говоря, он очень хорошо формулирует мысли, но в данном случае я бы все-таки не совсем с ним согласился. В чем? Потому что это как бы некое доброе пожелание о неком хорошем будущем для нас, для всех. А будущее — это как бы тропинка или там дорога или путь, состоящий из множества элементов. Так вот, у меня мнение совершенно четкое, и тем паче сегодня, обращавшись к предкам, богам, получил некую мысль добрую. Попробую сейчас ее развернуть. Может, она кому покажется недоброй, но пусть она будет тогда сегодня моей мыслью. Каждый как захочет, я не имею в виду тех, кто находится в беседе, условно, в одном эфире, а тех, кто наблюдает за нами, слушает и прослушает запись нашу. Потому что у нас есть хорошая заповедь, да? «Свято чти родных богов и предков славных». Это, собственно говоря, чтить богов и предков славных – это значит принимать их заповеди, безусловно, следовать их заповедям. Это и есть свято чтить, потому что путь предков, путь богов, заповеданный нам через покон, искон, он является безусловной святыней. И, соответственно, находясь в этом движении, мы, ну вот как хорошего я как-то раз уже приводил, по-моему, в эфире, Вергилий был такой поэт римский, он хорошую выдал мысль на гора, которая, пройдя там тысячелетия, собственно, закрепилась. «Выбирая богов, выбираешь судьбу». Так вот, что такое «выбирая богов»? Бог может иметь множество имен, может иметь одно имя. Это может быть род, который включает в себя все имена. Но в данном случае переведу эту хорошую фразу для нас более понятную, наверное, форму. «Выбирая богов» — это значит, выбираешь тот взгляд на мир, который должен тебя привести к тем или иным итогам твоего жизненного пути. Так вот, о чем это говорит? Вот у нас сейчас есть итог определенный жизненного пути. Он не закончен, но просто вот на сегодняшний день, глядя на самих себя, глядя вокруг, мы понимаем, что есть определенный итог. И он, собственно говоря, многих из нас не вполне устраивает, а кого-то не устраивает полностью. Потому что те, кто смотрят немножко дальше и, может быть, немного глубже, и мы, собственно говоря, наверное, претендуем на то, что обладаем таким взглядом, что мы видим, что если будет продолжаться в подобном направлении движение наших родов, то наши роды рискуют потерять не только ту землю, на которой живем и которую на сегодняшний день во многом, ну, я не скажу, что утратили, потому что я уверен, что мы можем ее вернуть, а можем потерять и само право на жизнь, потому что малые народы всегда зависят от народов больших. Так было и так, очевидно, будет и впредь. Просто до сей поры мы были большим народом. Но оказались, как я вот в начале эфира сказал, оказались в достаточно большой яме. Так вот, то, что сегодня, как в виде доброй мысли, там в той или иной степени откровения мною получены, сказано, предки ошиблись. То есть предки в свое время не заметили той грани, которая перешла уже как бы в систему разрушения. И после этого уже как минимум несколько столетий наши роды не имеют внутреннего, как там одна из структур говорит, внутреннего предиктора, то бишь тех, кто есть вперед смотрящие. И мы, собственно говоря, все время берем философию откуда-нибудь с Запада, технологии управления оттуда, отсюда, там духовность берем откуда-то из Индии, а свое как будто у нас где-то растворилось. Так вот, чтобы попасть в то доброе будущее, о котором говорил Владимир, я сам по себе образ мне близок, понятен и вызывает доброе чувство в душе. Но как бы, как мы можем, как говорит, если вы не знаете, куда вы идете, то неизвестно, где вы окажетесь, то есть компас был сбит. Направление, которое до того наших предков выводили, через что они расширяли свою землю от одного края до края, а может быть не расширяли, а наоборот владели изначально как наиболее, потому что у нас тут есть несколько альтернативных версий. То, что, скажем, передано нам через Искон, это наше, но я пока придерживаюсь официальных и околоофициальных версий. Но для того, чтобы слишком не утомлять там поисками правды и истины наших слушателей. Так вот, просто надо понять, что в какой-то момент наши предки не удержали обережный круг своей правды. Вот что произошло. То есть они запустили в миропонимание свое, которое было заповедано, передано с самых-самых древних времен, потому что то, что доходит до нас, мы знаем, что это очень-очень давно было передано. С самых древних времен вот этот обережный круг правды, он передавался практически без изменений. Но в какой-то момент наши предки допустили разрушение этого обережного круга правды. И мы запустили туда вирусы, как называется нынче, то бишь иные правды иных родов. А правды иных родов подразумевают, что как бы та правда, которая есть правда нашего рода, нашего народа, начинает таять или искажаться, или происходит отравление. Ну вот как сказать, если в ковш с белой краской капнуть хотя бы толику черной, эта краска белой уже никогда не будет. Всего лишь капли. И точно так же все знают, как работает компьютерный вирус. Он сам по себе может быть совсем невелик, но он бьет по основам. И, собственно говоря, самое недавнее время, когда мы очередной раз, потеряв оберег, но на самом деле его уже не было, точно так же потеряли свою страну. Там в 91-м году, в конце 80-х это произошло, в 91-м просто, ну, прошлого века, это было уже констатировано. Поэтому сейчас мы заново должны понять, да, заново опираясь, я говорю, не нарушая заповеди, свято чти, да, свято чтим, но если мы не сможем оглянуться вокруг и, понять, в чем заключается этот единый оберег правды, в чем заключается наша правда, которая всех нас соединит воедино, мы опять будем блуждать точно так же в потьмах. И поэтому я говорю, что ключевая задача, ключевой смысл, который я вижу, и куда, собственно говоря, мы призываем людей, которые претендуют на ту или иную толику или гору мудрости, которые скажут, в чем заключается наша общая правда. Таково мое мнение. И здесь, я думаю, мы как раз сможем обрести нормальную дорогу, работая в этом направлении. Я сказал, Алексей. Благодарю. Да, ты сказал достаточно емко и, в общем-то, достаточно широко с той же стороны. Вернее, с другой стороны. В то же время, с другой стороны, достаточно широко. И поэтому сейчас вот мне хотелось бы уже подвести к определению совета вот этого обережного круга, совета правды, который будет правду держать. Что такое совет вот этих самых мудрых, про которых мы постоянно говорим? Вот давайте попробуем определиться, кто такие мудрецы, как их определить и что же такое за совет мудрых. Давайте начнем с Владимира. Владимир, попытайся вот как-то сформулировать свое видение. Я, конечно, сейчас попытаюсь, как ты предложил, сформулировать свое видение, но это как бы хлеб Сюрьяра, его предложение, ему, наверное, логичнее было бы первому высказать, вернее, обосновать и расширить толкование этого своего предложения. Я же хитрый, я же не просто так говорю, потому что мне интересно твое мнение, Светозара, и Сюрьяр тоже скажет. Поэтому я и улыбаюсь тебе в ответ. Я немножечко, буквально одну ремарку вставлю, прежде чем ответить на твой второй вопрос, отвечая на твой первый вопрос о тех азах, о тех человеках, которые должны или могут заняться объединением. Так вот, все человеки и все азы, они находятся сейчас в нашем явном мире, они воплощены в людях, и никто, кроме тех, кто сейчас здесь находится, в нашем русском мире, никто другой этого не сделает, кроме нас. наши боги никогда нас не оставляли, они всегда были с нами, есть и будут, и они нам помогут. Есть такая русская присказка, да, помогай тебе Бог. Так вот, для того, чтобы Бог тебе помогал, ты должен начать что-то делать. И от уровня тех задач, которые перед собой ставишь, и от уровня тех дел, которые ты делаешь, зависит, какая помощь тебе будет оказана. Если ты ставишь перед собой высокие задачи, значимые задачи, задачи объединения всего русского народа, ну, значит, тебе будут помогать объединять русский народ. Если ты же ставишь задачи вырастить капусту, ну, тебе помогут вырастить капусту. А теперь, отвечая на следующий вопрос, о совете мудрых. Что это за совет в моем видении? В моем видении это те люди, мудрые или стремящиеся к мудрости, как я прокомментировал эту фразу, когда впервые ее услышал от Сульяра. Ну, потому что не все наберутся такой вот дерзости назвать себя мудрыми и достойными, значит, вот этой мудростью как бы так бравировать. Но тем не менее люди, которые имеют четкое понимание, ну, четкое в их видении понимание того, что нужно делать для того, чтобы объединить русский народ. И вот общение между собой этих людей, которые, во-первых, ставят перед собой столь высокие задачи, говорят о тех путях, которые они видят, или, вернее, о том пути у каждого, потому что свое видение этого пути, которым нужно пройти для этого объединения. И здравое, спокойное, уважительное обсуждение этих вариантов объединения с тем, чтобы в дальнейшем эти идеи вернуть назад в общины, в народ, получить отзыв, собрать делегатов, депутатов на собор на единый и на этом соборе уже провозгласить идею, не идею, а именно движение к объединению. Нужно сказать, что прошел год с того собора, который был на Яр-Горе в октябре 2019 года. И эта идея была провозглашена, и круги по воде пошли. То есть известие это по Руси распространяется. И следующий собор, он уже не будет как бы нулевым или каким-то начальным этапом развития нашего объединения. Объединение уже идет. И те люди, которые сегодня собираются в тех или иных сообществах за тем или иным столом и обсуждают эти пути объединения, они уже так или иначе работают в этом направлении. И наша основная задача – дать возможность создать платформу, на которой все эти люди могли бы собраться. И вспомнив то, что они члены одной семьи, по-семейному, по-доброму поговорить, а что мы должны сделать для того, чтобы всю семью собрать воедино. Поэтому мое понимание этого совета – это в первую очередь представители, которые в этот совет должны войти, это в первую очередь те люди, которые обладают пониманием большой семьи, обладают пониманием того, как внутри большой семьи нужно удерживать всех и молодых, и старых в ладу, во взаимопонимании, в единстве, с тем, чтобы они ту мудрость, которую они в себе воспитали к тому возрасту, которого они достигли, являясь авторитетами по праву в своих семействах, с тем, чтобы они с заботой о своих потомках пришли на этот совет мудрых, с тем, чтобы уже обсуждать вопросы объединения всех людей, потомков всех родов, помня при этом о своих потомках, помня о том, как их потомки будут жить в этом новом светлом мире. Конечно, я соглашусь с Урьяром в том, что этот образ, он светлый, такой немножко, может быть, чересчур радужный и фантастичный, но если мы не будем ставить перед собой целью создать именно тот мир, в котором мы хотели бы сами жить, тот мир, в котором мы бы хотели, чтобы жили наши дети, наши внуки, а будем ставить какие-то промежуточные задачи, то мы ничего не решим. И помогать нам будут именно вот так вот в полноги. Нужно ставить грандиозные задачи объединения русского народа, вырабатывать мероприятия по реализации этих планов. Ну и тогда мы, безусловно, получим поддержку наших богов. Я в этом убежден. Благодарю, Алексей. Благодарю. Ну что ж, тот же самый вопрос. Что же такое бережный круг? Круг, в котором правда, круг правды. Что такое совет мудрых? Светозару задаю, пожалуйста, свою версию, свое представление. Яви нам. Ну, я на самом деле перефразировал бы немножко слово не совет мудрых, а совет мудрости. Мы хотели бы видеть на этом совете людей, которых так же, как и нас, тревожит будущее и настоящее Руси, грядущее светлое будущее, которое радеют за державу, державный уклад. Кто слушал твои лекции, выступления на Народном славянском радио, ты в каждом своем выступлении, в каждом эфире рассказываешь об этом. Поэтому пояснять не буду. Это люди, которые могли бы принести даже капельку мудрости. Каждый человек является проводником Всевышнего. В сердце есть Бог у каждого человека. И те люди, которые могут открыть его, они могут на потоке рассказать какую-то мудрую мысль, которую сами люди не рождают, они приходят свыше. Поэтому мы хотели бы видеть на этом совете людей, которые, ну, прежде всего, это жреческое сословие, но те, кто в социуме не вполне понимают, это творческая интеллигенция, это врачи, это научный мир, это они в том числе в русском мире находятся. И в любом случае от них мы можем здравые мысли и идеи получить. Мы также хотели бы видеть на этом соборе людей, которые уже начали, ну, относятся к варне витязи управленцев. Это те, которые уже организовали какие-то народные предприятия, местное самоуправление, территориальные союзы, объединили людей, кооперативы сделали, кооперативные союзы. Те, кто понимает, что в эпоху материализма, в коммерческой, потребительской вот этой среде русский народ выжить не сможет. И те, кто уже это делать начал, они в том числе нам интересны, потому что кроме народной идеи объединительной, которую мы должны выработать и предложить на собор, на следующий, от совета мудрых, мудрости, мы должны, в общем-то, проявить и словарь «Бразарь», мы так его называем, но мы должны подобрать слова такие в этом словаре, чтобы их приняли, чтобы они были понятны всем людям и чтобы все приняли их. Кроме этого, у нас должна быть какая-то стройная теория объединяющая, и люди, которые работали над теорией, они тоже нам нужны. Система управления державой, то есть управленцы и госструктур нам тоже интересны. Русичи, русские люди, которые в органах власти видят, что происходит, находятся там, пытаются изменить, мы тоже вас ждем. Мы в том числе тактиков ждем. Ну, естественно, те, кто может нарисовать образ великой державы, Светлая Русь. Мы вот думали недавно, наверное, скоро запустим такой конкурс о том, и этот конкурс будет интересным, чтобы каждый человек смог, который об этом думает, в режиме онлайн, на удаленке, мог бы написать, а какой же все-таки образ он видит будущей державы. Но этот образ должен быть как через 30 лет, 50-150 для наших потомков, так и через 5-10 лет мы должны понимать дорожную карту. Вот этот обережный круг, совет мудрости, на мой взгляд, должен привлечь этих людей, и мы хотели бы, чтобы такие люди к нам пришли. Я закончил. Благодарю. Сурьер, поскольку Владимир сказал, что этот вопрос все-таки в твоей компетенции, вот мы до тебя и дошли. И теперь прояви свою компетенцию, исходя из того, что наши два участника, соучастника по эфиру вот выразили свои мысли, попробуй как-то вот теперь донести свое представление видения. Ну, собственно говоря, и то, что Владимир сказал, и то, что сказал Светозар, я, с одной стороны, готов присоединиться, с другой стороны, там, опять же, с другой стороны, у меня здесь нет, там, я попытаюсь по мере своего, как бы, разумения сегодняшнего дополнить то, что сказали. Но если не дополню, то как минимум что-то повторю. Смысл как бы совета мудрости, как говорит Светозар, в первую очередь в чем, да, что мы должны определить, где мы, допустим, промахнулись с той торной тропинки, которая заповедана нам богами, и поменяли ее на что-то, так сказать, блестящее, наверное, не так дорого стоящее, потому что последствия оказались тяжелы. Это раз. Во-вторых, нужны, вот, ну, как на совет мудрости, по моему мнению, люди с разных областей знания. Но именно люди знания, я бы вот так предложил. Потому что я понимаю, что сейчас достаточно много людей хотелось бы там зайти, войти в совет мудрых, ну и проявиться себя как-то. И я, с одной стороны, их всех поддерживаю, но с другой стороны, необходимо, вот именно почему тут уже необходимы люди, у которых есть за плечами достаточно серьезный путь. И путь этот не путь поиска, а путь уже тех, которые что-то нашли. Кто-то создал свое дело, там достаточно серьезный там бизнес по-иностранному называется. Кто-то преуспел, возможно, там на госслужбе. Кто-то сумел организовать какое-то хорошее общественное движение, кто-то разработал интересные социальные схемы взаимодействия, кто-то, собственно говоря, серьезно прошел, углубился по пути духовного постижения. Но именно те, кто хорошо прошел, хорошо понял, соорганизовал систему внутри себя и вовне себя и свел их воедино, ну, собственно говоря, можно назвать так, который имеет за собой историю своего пути и своего успеха. Потому что ищущих много, а нашедших значительно меньше. Вот. И, соответственно, тут само предложение. Очень хочется, конечно, чтобы люди, во-первых, реально поверили, что от нашей мысли, да, потому что сейчас я понимаю, что люди бегут от одного края земли до другого, в надежде найти вот эту мудрость. И, собственно говоря, это касается даже высших правителей, не только нашей страны, но и множества других стран, потому что у них нет ответов на те вопросы, которые задают им люди, живущие в этих странах, и задает им сама жизнь. Так вот, и почему Светозар сказал, что мы должны, по большому счету, набрать такой внутренний ресурс и такой объем, чтобы стать именно даже наднациональной, надконфессиональной системой. То есть предложить ту идею, потому что либо мы опять попытаемся замкнуться на себя, а я считаю, что это не самое правильное решение, потому что уйдем за железный занавес и будем ждать, когда ворог опять попытается этот железный занавес преодолеть. А наша задача разрушить эти все занавес. И, собственно говоря, всегда в мире была прежде всего борьба идей. Так вот, чтобы наша идея, идея нашего нового общего мира в радости, достатке, в творчестве, в сотворчестве и в красоте, чтобы она была воспринята всеми. Там ООН, не помню в каком году, и, собственно говоря, там, по-моему, постоянно действующий комитет есть, которая прорабатывает тему всеобщего устойчивого развития. Просто если раньше предлагалась эта тема, которой люди следовали, так называемый капитализм, так называемая власть капитала, то она себя сейчас совершенно исчерпала. Она показывает, что стагнация как минимум последние 12-13 лет во всем мире, там, ну, за исключением Китая. Но Китай растет только за счет того, что в других странах их поместные производства, их поместные какие-то системы взаимодействия разрушаются и освобождают место для китайских товаров. То бишь разрушаются цепочки производственные, разрушаются технологические цепочки, разрушаются образовательные и научные цепочки. И, собственно говоря, после поражения такой страны в течение там, 20-30-40 лет вернуться назад на свой технологический уровень она не сможет. И, собственно говоря, Китай сегодня, поступая подобным образом, уже практически перепилил тот сук, на котором он сидит, на общем благосостоянии всего мира, который неожиданно для многих оказалось перетекающим в сторону Поднебесной. С нашей стороны точно так же. Очень большой объем нашего ресурса перетекает в Китай. И, собственно говоря, мы говорим, что эта страна там то ли дружественная нам, то ли недружественная, но смысл такой, что наши ноги слабеют просто потому, что мы работаем в основном на Китай, продаем ресурсы и покупаем китайские товары, не производим их сами. И это простая и вроде бы лежащая на поверхности мысль, почему-то я не слышу ни от одного из этих самых экономистов. Но мы должны пройти этот путь. И поэтому, я говорю, на совет мудрости мы прежде всего призываем тех, которые могут сформулировать свои мысли. Потому что, по сути, нужна очень серьезная концепция, которая создаст то, что мы называем весть. Весть или там наказ, которая сможет нас соединить, та идея. Вот, собственно говоря, наверное, задача наша донести свою мысль, что мы ждем таких людей, а сообща, поработав, я думаю, мы сможем все-таки какие-то смыслы собрать. А потом уже, как любит говорить Светозар, сформируем дорожную карту в наше светлое будущее, представителем которого тут как раз выступает Владимир Павлов. Всего я сказал. Ну, ты еще рано отключаешься, так прям резко, так я сказал, пальчики. Тик-тик только. Хорошо, ты меня поймал за хвост, да? Конечно, ты думаешь, просто спрыгнешь с сковородки, нет уж, давай жариться вместе. Смотри, какая ситуация. Вот здесь прозвучало, я так за чатом посматриваю, поскольку сказал, что в первую очередь я все-таки здесь буду слугой народа, да, поэтому я буду следить за чатом и вести эфир. Здесь вот очень много уже начало претензий высказываться с точки зрения: а судьи кто? Вот вы что там собираете? Вы что, решили мудрецам назначать какие-то исполнительные обязанности? Вы-то сами мудрецы, чтобы мудрецам исполнительные обязанности? Если так, значит, вы уже на уровне мудрецов. Если нет, тогда что ж вы мудрецам указываете? Вот нам сейчас с этим моментом надо разобраться. Вот помоги мне с ним разобраться и, естественно, отдать ответ нашим радиослушателям, зрителям. Вопрос имеет право на существование как таковой. И как бы единственное, что, наверное, хотелось бы, что каждый задающий себе или не себе, допустим, мне или нам такой вопрос, сказал бы: да, я там, ну, обладаю толикой мудрости, ну, хотите, с вами померяемся мудростью. Если вы понимаете больше, там, я скажу, вы мудрее меня, может, даже и не признаю вас мудрецами, но соглашусь, что вы там понимаете что-то больше. Я говорю: да, мы претендуем на то, что понимаем что-то больше. Но я точно так же с любым человеком готов встретиться, который скажет: я мудрец, я мудр. Я говорю: ну, пожалуйста, расскажи. И как бы там есть достаточно ограниченное количество вопросов, по которым мы очень быстро выясним уровень компетенции, мой, допустим, и того человека. И у меня, слава богам, так называемое эго более-менее осознаваемо. Скажу даже в достаточно большой степени. Я ни в коем случае не рвусь ни на табуретку, ни к микрофону. А если есть человек, я говорю, я буду впереди него идти с метелкой, так сказать, чтобы ему просто хорошо ступалось, если есть такой человек. Мне это не трудно, шея у меня от этого не переломится и гордынька не взыграет. Я буду радоваться, что у наших родов появился светильник, который вот эту весть, собственно говоря, сможет нам всем помочь получить. Вот я думаю, такова. Поэтому сегодня мы говорим, да, кто радеет, кто болеет за наши роды, за русский народ, выходи. Мы померимся и мудростью в том числе, извините меня, конечно, за такой каламбур в хорошем смысле. И тот, кто будет, и, собственно говоря, совет мудрости, он собирается для того, чтобы могли проявиться те, которые несут мудрость народа. Потому что я со стопроцентной гарантией уверен, что в народе есть эти мудрецы, что они должны проявиться, они должны сказать свое не то, что веское слово, а слово жизни, слово безусловной правды для всего народа Руси, России. Вот, наверное, так, Алексей. Благодарю. Ну, и это еще раз, я взял такой вопрос сводный из множества вопросов, которые я здесь успел одним глазом наблюдать. Скоро косым стану, на вас смотрю одним глазом, другим туда, в чат. Но ничего, пожертвую ради этим зрением. И благодарю, что ты это высказал. И мне хотелось бы от Владимира услышать. Береги Владимир. Себя, зрение мне жертвует, ты должен быть прозорливым. У тебя фамилия какая? Ох ты какой! Хорошо. Пожалуйста, да, дополни. Вот реплика, которая такая собранная реплика мною была из чата. Кто же определяет мудрецов? Кто их назначает? Кто их призывает? Если мы, значит, мы сами уже мудры. Если нет, значит, какое мы имеем право их призывать? Вот. Такая примерно реплика получается. Ну, что я могу на это сказать? Это достаточно дерзкая, высокая планка, которая задана Сурьяром и которая поддержана была рабочей группой по объединению Земского съезда местного самоуправления, в рамках которого сейчас ведется работа по созыву сначала Совета мудрецов, а потом и Собора Руси. Так вот, эта дерзкая планка, достаточно высокая, была осознанно принята именно с тем, чтобы те мужи и те, возможно, жены, которые заявят о том, что им есть что сказать в рамках процесса объединения русского народа, они отдавали себе отчет в том, что русский народ, слушая их и смотря на них со стороны, будет понимать, что эти люди заявили о себе как участники, полагающие за собой и знающие за собой некий уровень компетенции, уровень готовности соответствовать тем задачам, которые стоят перед русским народом. Еще раз повторю, что когда я впервые Сурьяр услышал этот термин, я добавил через запятую, что не только как бы мудрецы, но и люди, стремящиеся к мудрости. Я, отвечая на твой вопрос, хочу сказать всем нашим слушателям, что если кто-то из вас не может пока себе сказать, ну как я, например, себе не могу сказать, что я мудрец, я стремлюсь к мудрости, и работая в рамках вот, рабочей группы по объединению Земского съезда, будучи речевым собором год назад, там, да, именно в направлении объединения русского народа, я, тем не менее, призываю всех, кто уже узнал о том, что собирается такой совет, примерить на себе этот русский кафтан или там эти погоны, осознать свою готовность поделиться своим видением объединения. И если видите за собой силу, чувствуете за собой потенциал реальной работы по объединению, то вперед, присоединяйтесь, будем вместе работать. Пока не отключайся, к тебе тоже вопрос будет. Вот смотри, какая интересная получается ситуация. Психиатры знают такую интересную модель поведения больных людей на голову, когда больной человек не понимает, что он больной. Вот Наполеонов у нас огромное количество. Они говорят, что там я Наполеон, и Кутузов одновременно, и там Господь Бог, и Иисус, и кого-то все там, и Перун, там, в общем, кем только себя не награждают, какими титулами, званиями и проявлениями сущностями. И так убедительно говорят, что некоторые психиатры говорят, может, в его секту вступить пока не поздно, да? Но потом начинают его лечить, и оказывается, что это было всего-навсего помешательство. Так вот, больной на голову человек никогда не скажет, что он больной. Все больные кричат, что они самые здоровые, самые крутые и так далее. Вот рука болит, человек скажет, рука болит, нога болит, понятно, нога, глаз и так далее. Все определяет. А вот с головой проблемы. Как вот мозговая деятельность нарушена, вот не определишь. Нет тестера, который мозг бы сам себя адекватно воспринимал. Только со стороны что-то можно увидеть. И вот что произойдет, если вдруг приходит какой-то нездоровый на голову человек и скажет, так, я вот тут как раз о ком ты здесь говорил, и вот я тот самый мудрец, и я сейчас вам предложу вот ту самую великую мысль, идею, ну и прочее. Делайте раз, два, три, и все будет вам счастье. Вот что с таким ты будешь делать, когда перед тобой явится такой красавчик или красавица? Ну, я такого красавчика или красавицу не увижу, поскольку этих красавцев лицезреют вот Сурьяр, Светозар, еще Александр Федорович Соколов, Бронислав и Олег Павлюченко. То есть это комиссия, которая была образована нашей рабочей группой по объединению. Так, Владимир почему-то отвалился. Ну, хорошо, раз он указал на соседи, значит, к соседям это же вопросы я отправлю. Светозар, подключись, пожалуйста. Да. Ну вот я хочу еще раз напомнить то, что в своем вот своей речи вот прошлой я сказал, что скорее это не совет мудрецов, это совет мудрости, и мы хотели бы собрать эту мудрость из народа, из тех людей, которые чувствуют, что к ним пришли какой-то поток, какая-то частичка мудрости, и он хочет ей поделиться. Во-вторых, мы не рассказали, на самом деле, вскользь Владимир сейчас упомянул, откуда вообще мы взялись. Ну, на самом деле, мы группа людей, которая встретилась, объединилась за последние 3 года на последних 3 съездах, державных съездах местного самоуправления, 2 из них проходили в Воронеже. Ты был там на 2-м съезде, я со 2-го съезда с 18-го года участвую в этом. Это, ребята, координационный совет съезда местного самоуправления, работающий все это время. 3-й съезд в режиме онлайн во время пандемии провели, сориентировались. Это ребята, которые проводили Собор Небесной Руси на Яргоре в прошлом году. Это ребята, которые участвовали в твоих, Алексей, круглых столах. Это те люди, которые имеют горизонт планирования не найти яблоню, сорвать яблоко и съесть ее тут же. Это те люди, которых тревожит будущее наших потомков, потому что именно потомки должны жить лучше, чем мы. Более того, это те люди, которые понимают, что золотой век и день Сварога, сейчас утро, предрассветные сумерки, не за горами. И мы на сегодняшний день на карете, вот так ничего не делая, в рай не заскочим. В Советском Союзе у нас была, людям давали мечту в космос. Гагарин, мы летим в космос. И это была наша русская замечательная идея, там планетарная уже идея. А в дне Сварога, в Золотом веке, космос спустится к нам. Это и есть коммунизм, это рай, что угодно, вот как угодно можно называть. Поэтому мы не просто так собрались, у нас просто есть горизонт планирования одинаковый. Мы смотрим в следующие жизни, мы смотрим в эту жизнь через 15, 20, 50 лет, кто насколько может. Поэтому таким человеком может быть даже и молодой, хотя мы сначала ценз ставили, там 50 лет минимум, там полная семья, а потом приняли решение, что к нам может быть какой-то молодой человек, который который из детей Индиго придет. И такие люди в том числе. Ответил на вопрос Алексей? Ну, ответить-то ответил. Вопрос, приняли ли его слушатели, не слушатели, зрители, не зрители. То есть, приняли ли его люди. Хорошо, тут кто-то написал. Ага, если нас обманете вы нас, вам хана. То есть, очень высокий, я к чему-то прочитал, очень высокий уровень доверия должен быть, чтобы вот так, очень серьезное доверие для того, чтобы такие серьезные вот мысли-то в свет проводить. Ладно, хорошо, благодарю. Сурьер, тот же самый вопрос тебе, раз уж ты находишься в отборщиках. Ну-ка, давай-ка вот попробуем разобраться с этим делом, с тобой. Благодарю, Алексей. Но отборщики все-таки это условная формула, потому что издревле старцы, там, доведующие говорили, от прелести не застрахован никто, да? Как вот ты хороший вопрос задал. Не являетесь ли вы, ну, там, любой пришедший, или мы там претендующие на что-то потенциальными клиентами клиник там, психиатрических. Так вот, как я говорю, издревле было сказано, от прелести не застрахован никто. Это подразумевает, что ты можешь прелеститься некой идеей, и она застит для тебя глаза окружающего мира. Мы не пребываем в том состоянии, что, как сказать, могу уверенно сказать, не пребываем в том состоянии, как там любили говорить, кремлевские мечтатели. Ну, как казалось, кремлевские мечтатели мечтали всех лучше. У них получилось. Вот. А единственная защита от прелести – это здоровое коло, то бишь круг здоровых людей, которые, собственно говоря, смотрят на тебя и позволяют, не позволяют тебе вывалиться из того уровня реальности, который необходим для прессов, является тем, что оздоравливает любого заболевшего и все прочее. Вот сейчас… Владимир сказал, что есть там, или ты сказал, да, там группа отборщиков. Отборщики просто, собственно говоря, сортируют анкеты желающих приблизиться, вот, ну, попасть на совет мудрости. А основное все равно собирает колы, и колы это как бы из тех, кто признан уже, да, в той или иной степени носителем или хранителем мудрости, он состоит как минимум из нескольких десятков человек. Почему, собственно говоря, сам по себе отбор, он и не прост, и с другой стороны, он уже имеет достаточно серьезное представительство. И я это с полной ответственностью заявляю. И поэтому те, кто хотят, тут правильно, конечно, нас всех, да, наши роды и любого из нас, как носителя там памяти своей родовой, мы помним там на прошедших там даже 100 годах прошедшего века, сколько раз нас обманывали. Но сейчас мы говорим, мы от самой земли, то есть мы только сами можем себя вытащить за волосы из той ямы, где оказались. Но опять же, взявшись за руки, мы это можем сделать. Поэтому тут вопрос, как это, первичного доверия. Я говорю, вот у нас есть выборка, да, несколько десятков человек, которых мы в состоянии, я признаю в них, я лично, да, во всех них, достаточную толику мудрости, которая позволит им прийти к единому договору, к единой вести, к единому наказу, к единой мысли, которая нас соберет. Ну, и, соответственно, хотелось бы все это назвать в некой перспективе единой правдой, потому что именно единая правда нас соберет в единый род народ. Потому что пока нет правды, каждый живет в своей картине мира. А эту картину мира мы знаем, откуда она загружена. Наша задача — вынуть ее, чтобы вот это то, что застило нам глаза, и то, что разрушает до сей поры единый оберег нашей правды, его восстановить. Поэтому я искренен тут на 100%. Я говорю, я готов пойти там самым маленьким служкой, там, условно, подносить там патроны в хорошем смысле. Меня это никак не беспокоит, никак. Меня это не унизит, если дело наше высокое, большое дело, единение родов наших будет реализовано. И, собственно говоря, и жизни на это дело не жалко положить живота своего. Это смело заявляю. Хорошо, еще вопрос тогда. Понятно, что с мудростью дело обстоит очень интересно. Мудрость может проявляться во многом и во всем. А вот давай-ка начнем тогда с дурости. Поскольку ты входишь вот в этот самый отборочный круг, вот так я его назову, соглашаясь, не соглашаясь, но отборочный круг вот людей, которым доверили принимать анкеты и говорить, да, вот этот человек совпадает с представлениями вот наших всех вот участников, и, пожалуй, он достоин быть, да? Но есть же те, которые однозначно получат ответ «нет». Вот давай-ка я к тебе задам такой вопрос. Кому, по каким признакам, по каким словам, выражениям, посылам ты скажешь «нет»? Вот давай с этого начнем конкретно. «Нет» и все. Вопрос, наверное, сложный. Вот. Я такое слово употреблю, с одной стороны. Кому отказать или кому не отказать? Просто мы выбраны, да, там как отборщики, те, которые просматривают анкеты и рекомендуют уже большим группам взаимодействие с людьми и общение с ними. Подразумевается, что каждый из нас отборщиков заявил достаточно определенную норму системы понимания. И, собственно говоря, любой, который приходит, человек, он, естественно, должен, может быть, не то слово, но ему дана будет возможность продемонстрировать его толику мудрости, то, что называется его система миропонимания, его системность мышления и восприятия, его способность договариваться, его способность преодолеть свое эго, что, собственно говоря, является чуть ли не основополагающим камнем, позволяющим человеку двигаться во взаимодействии с другими людьми. Потому что что такое эго? Это самонадуманная мысль о том, что я там или что-то мое выше других людей. Или там гиперэго, когда человек ставит себя выше всего рода народа. Вот. Но это и есть та, как говорится, тяжелая прелесть, от которой мы, если не сможем вылечить, но как минимум он не попадет в круг, чтобы не стать разрушителем того собирания, которое сегодня осуществляем. Собственно говоря, первый критерий – это разумность, здравомыслие и достаточный уровень системности изложения и восприятия мира. Ну и способность договариваться. Вот, наверное, основные критерии. Алексей? Благодарю. Так, такой же вопрос я хочу задать Светозару. Светозар, кому конкретно ты бы сказал «нет», по каким признакам? Вот поделись, пожалуйста, поскольку ты входишь в этот вот отборочный комитет. На самом деле мне не добавить особо и нечего к тому, что сказал Сурьер. Есть на самом деле, действительно, мы уже столкнулись, к нам три Иисуса Христа приходило, два Магомета, пророка. Шучу, конечно, но люди приходят, есть разрушители, и с первой минуты начинаются претензии. Вот Сурьер это озвучил как способность или неспособность договариваться. Вот таких людей я не хотел бы видеть. Это потому что тяжело работать с такими людьми. Мы на это обращаем внимание очень серьезно. Благодарю. Благодарю. Я закончил. Так. Да, благодарю. Владимир у нас давно здесь вот пытается что-то сказать. Я хочу Владимиру, поскольку он не входит в отборщики, задать вопрос, который вот просвистел, вот еле-еле нашел его в самом начале, он просвистел. Человек, называющийся Янашев, написал: «На Яр-горе ФСБ собирает на свои обряды, ничего славянского там нет». Скажи мне, пожалуйста, это правда? Ну, я на Яр-горе был два раза. Значит, не знаю, там обряды видел ФСБ, не знаю, не видел. Значит, и вообще обряды это, ну, скажем так, это личное дело каждого. Участвовать в обрядах, не участвовать в обрядах. На Яр-горе действительно проходят обряды. И я впервые принимал участие в таких обрядах, будучи на Яр-горе. Но не в этом как бы была цель собора, который проходил на Яр-Горе год назад, в течение 3 дней, цель была именно собраться и заявить о том, что Русь проснулась, время наше настало, а время наше настало, и Русь проснулась. И мы должны соответствовать этому времени, и мы должны реально вступить в строй, встать в строй, начать работу по объединению. Мудрый ты, не мудрый, как ты к этому относишься? Вопрос не в том, ты Наполеон или ты Иванов Иван Иванович. Вопрос в том, что ты готов сделать для себя любимого, для своих потомков, для своего рода, для земли матушки, для родины своей. Это не высокопарные слова, это не высокий штиль. Это жизнь. Если у тебя, если ты не чувствуешь землю свою под ногами, ну, тогда о чем с тобой говорить? А если ты понимаешь, что земля твоя, это те тропинки, по которым твои предки ходили, ну, тогда у тебя другое отношение к будущему. А если у тебя все растворилось в прошлом, и ты в будущем не видишь ни себя, никого, если ты дошел до предела вот этой разобщенности и готов свалиться в пропасть, ну, вались. Если же ты видишь в будущем себя и своих внуков, ну, ты должен уже начать обеспечивать это будущее своим внукам реальным, подвижническим трудом, направленным на объединение русских родов. Вот никакой другой возможности обеспечить радостное и светлое будущее своим потомкам нет. Никакой возможности в будущем воплотиться именно на своей земле среди своих людей, кроме как сейчас начать уже этот процесс объединения, нет. Если его сейчас не начать, то нету, не будет у нас светлого будущего. Но это, значит, вот этот вот негативный сценарий, как говорил один наш товарищ, значит, на соборе, я отменяю, негативного сценария не будет, а будет сценарий позитивный, радостный. Русский народ объединится и будет жить в радости. В этом я убежден. Благодарю. Гоша здесь прислал сообщение. Хорошо бы ФСБ обряды проводили. И тут даже Далислав. ФСБ нервно курит в сторонке во время обрядов. Хорошо, я тот же самый вопрос, провокационный вопрос. Специально его вот нашел в чате, в самом начале он просвистел. Хочу задать и Светозару, и Сурьер. Светозар, так все-таки, на Яр-Горе ФСБ проводит свои обряды. Ничего славянского там нет. Что ты про это скажешь? Видел обряды. Пусть или откроет лицо, придет, расскажет, мы проведем эфир в открытом доме. Но подход, да, в чатах очень много всяких оборотней у нас бывает, ты сам знаешь это. Более того, из какой плеяды, может быть, с того же самого ФСБ, кстати, в Федеральной безопасности вообще ничего не имею. Люди делают свою работу и сохраняют Русь. Есть, конечно, черти во всех структурах и среди слушателей, в том числе и среди тех, кто приезжает на соборы. Я называл их разрушителями, демонами и прочее. Поэтому, на мой взгляд, это просто троллинг. Если человек готов, мы готовы об этом поговорить в прямом эфире. Обливать грязью всегда легко, за глаза, мы твои лица открыто показываем. Приезжайте, встретимся. Я закончил, Алексей. Благодарю. Сурьер, тебе тот же самый вопрос. На Яр-Горе ФСБ собирает на свои обряды, ничего славянского там нет. Вот такой упрек, такое обвинение. Я бы уклонился от ответа на этот вопрос, хотя... Уклоняться не буду, тем не менее. Я, скорее всего, соглашусь с тем, что сказал Светозар, что троллинг провокационный – это естественное проявление в любом таком чате. И, собственно говоря, как в не такие давние времена, собственно говоря, любого славянина, вышедшего туда или сюда что-то сказать, объявляли или агентом там Запада, или агентом КГБ, или, или из национальностей небольших, проживающих на территории. Просто как есть специально обученные люди, которые качают подобный тон или подобные вопросы. Надо понимать лишь, чего он хочет. Потому что мы, я говорю, как правильно сказал Святозар, сидим с открытыми лицами. Если ты, как бы там сидящий за микрофоном или за клавиатурой, готов показать свое лицо, там, попытаться там, обосновать то-то, свои, я бы сказал, даже не домыслы, а злобные измышления, легко мы встретимся, ты приедешь и ткнешь пальцем. Вот. Ну и покажешь, соответственно, свои документы. Корочки. Да, откуда ты приехал и как тебя зовут. Вот. Ну, собственно говоря, вопрос, наверное, не стоит того, Алексей, чтобы так много ему уделять время. Мое мнение. Хорошо, хорошо, благодарю. Ну что ж, я думаю, что первично тема раскрыта. Вот какой можно итог подвести? Какие на них возлагаем обязанности, на мудрецов? Кто такие мудрецы и прочее, прочее, прочее? Да, вот здесь получается следующее, что обязательно должна быть разумность, здравомыслие, да? Видение главной цели жизни своей, семьи, общества, мира. Взрослость обязательно, потому что взрослость и опыт, и знания, они как-то вот всегда рядышком идут, и взрослость – это умение объединяться, соединяться, решать задачи, стремление, возможности деятельности в данном вот державном строительстве. Вот когда вот эти все качества присутствуют, и все это строится на служении роду, на служении семье, на служении обществу, миру, державе, целиком всем вот людям, которые здесь живут, и, может быть, даже выходящее что-то служение за пределы нашей земли, у кого-то видение и туда устремлено, и намного шире, чем наша Земля, а может быть, даже и наша галактика и Вселенная. Вот, наверное, такие человеки и могут находиться в Совете Мудрости. Ну и что ж, друзья, вот пришло время пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями, отвечая на их реплики, вопросы и комментарии. Поэтому я прошу Евгения Роденко запустить отбивочку, и после этого мы ответим перед нашими радиослушателями и зрителями за все свои слова. Пожалуйста, Евгений, запускай. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 3 ноября 2020 года, вторник у нас на одном из современных календарей. Русский дух проснулся, пора Русь собирать. Такова тема нашего сегодняшнего эфира. Сурьяр, Владимир Павлов, Святозар, Игорь Степанов, Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. Тут у нас идут такие задушевные разговоры о державности, о нашем мире, о жизни, о мудрости, о совете мудрых. Ну и Евгений Роденко за пультом помогает нам эту беседу поддерживать, Светлана Большакова в чате, следит за тем, чтобы всякие черти не повыскакивали и не сделали свое гнусное, гадкое дело. Но иногда, конечно, бывают какие-то казусы, и эти казусы я наблюдаю в чате, довольно смешно бывает. Ну, например, там начинается какой-то там очередной турнир, и я пошел, типа, его посмотрю по футболу, очень огненный эфир, все хорошо, замечательно, но футбол мне интересней. Отлично, вот это как раз то, что надо, вот каждый выбирает по себе, кто-то державу строит, а кто-то свое внимание направляет на то, что ему ближе. Ну, как говорится, куда внимание направляете, в том и живете. Ну что ж, друзья, пришло время нам почитать вопросы, реплики, комментарии. И в той же последовательности Сурьяр, Владимир, Святозар, я буду задавать эти вопросы, реплики, комментарии нашим радиослушателям, зрителям. Кстати, есть у нас люди, которые вот несколько торопышки написали. Ну вы хоть засчитайте одно наше вот писание, реплику, комментарий. Вот прошу Алексея Орлова хоть один мой коммент прочесть. Да, конечно же, мы как раз сейчас это и начнем делать. Итак, реплика в эфир от Ивана Капуста. Я считаю, когда народ поймет, куда вылазить из ямы и что его там ждет, способы и средства найдутся. Вот кто-то что-то прокомментирует по этой реплике, либо идем дальше. Владимир, пожалуйста. Да, по поводу того, что когда народ поймет. Народ, он состоит из каждого из нас, из персонально каждого русского человека. Так вот, народ поймет тогда, когда каждый русский человек персонально поймет, куда нужно идти. А все одновременно мы не сможем вот в одну секунду вдруг понять, найти ответ на этот вопрос. Кто ответ на этот вопрос уже нашел, и у него есть это видение. Кто-то только подходит к пониманию этого ответа на этот вопрос, а кто-то такого вопроса себе не задает и ответа на него не ищет. Поэтому вот процесс объединения, он и состоит, вот хронология объединения состоит в том, что к этому процессу постепенно, ежедневно, еженедельно присоединяются те соратники, которые ставят перед собой такой вопрос, находят на него для себя ответ и ищут тех, с кем они готовы пройти этот путь. И поэтому мы сейчас говорим о том, что в рамках вот этого нашего движения создается платформа объединения, которой в любой день может присоединиться каждый, я не буду говорить проснувшийся, я буду говорить вернувшийся на путь естественного соединения в единую русскую семью. Я надеюсь, я ответил. Благодарю. Сурьер, что ты хотел сказать по этому поводу? Дополни, пожалуйста. Ну, собственно говоря, Владимир, наверное, сказал большую часть того, что хотел сказать я. Тут у нас в этом плане мы уже общаемся не первый год. Есть такое понятие эффекта, это когда некое умение или некий навык у определенного количества особей, условно говоря, того или иного животного мира проявляется, то вдруг этим навыком. Но в нашем случае мы как бы люди, человеки, у нас картины мира сложнее, чем у большинства из животных. И, соответственно, как я уже говорил, что на сегодняшний день картина мира, которая есть в голове у большинства наших соотечественников, наших родовичей, она, к сожалению, очень сильно искажена. И пусть меня простят, но это так и есть, потому что я все время общаюсь с очень большим количеством людей. И, собственно говоря, так как я в ведовском посвящении и как сказать, делании нахожусь, и мне как раз именно приходится общаться с людьми, у которых возникают те или иные проблемы. И в 100% случаев из 100 эти проблемы связаны как бы с искаженным видением мира, с искаженной картиной мира. И, собственно говоря, вся проблема там, и сложность нашего сегодняшнего объединения, она как раз заключается в том, что нам загружена искаженная картина мира. Мы ее должны преодолеть, и тогда естественным образом мы проснемся, увидим друг друга и соединимся. Но как нам ее преодолеть? Потому что, скажем, дозагрузка этой искаженной картины мира идет постоянно. С любого экрана, там, монитора, компьютера, телефона, телевизора, из любой дырки, откуда идет голос. Потому что, ну, условно, против нашей осознанности, против нашего самоосознания работает огромная и очень хорошо заточенная система. И, собственно говоря, если бы не помощь светлых предков богов, то, собственно говоря, наши дороги бы уже уходили во тьму. Но сегодня мы четко осознаем, что уровень просыпания, те, которые смогли вот эту искаженную картину мира преодолеть себе, он, ну, как множится очень быстро. Просто мы, как бы те, которые там вроде бы должны быть впереди смотрящими или далеко вперед глядящими еще не сами не до конца между собой могли бы прийти к согласию, потому что многие термины, многие философские доктрины, они должны быть откинуты, и должно быть явлено чистое, доброе слово, которое поможет людям соединиться, которые вот эти все мороки, да, которые в головах людей сегодня пребывают, будут повержены. Поэтому, если это хорошее пожелание, когда народ сам проснется, я спрошу вопрос, когда? Мы не то, что это ждем, но я говорю, моя мола каждого дня, она только об одном, чтобы народ Руси помнил сам себя. Помнил сам себя, вспомнил свой путь, вспомнил свое место в этом мире. Вот это будет просыпание. Но мола, она отражается от небес и приходит в виде ответа. Людям все дано. Теперь все уже условно в их власти. Каждый, кто решил проснуться, тот просит, и время пришло просыпаться. Я сказал, Алексей. Благодарю. Святозар, что-то добавит? На самом деле совсем малость. Вопрос звучал у нас так: когда народ все поймет, средства и силы найдутся. Если вспомнить историю нашего народа хотя бы за последние 100 лет, нужно понимать, что мудрые люди понимают и осознают, что народ мало когда что понимал, что с ним делали. Его засовывали в революции, в войны, его травили и до сих пор травят, уничтожают по различным приоритетам, согласно концепции общественной безопасности. И это продолжается до сих пор. Народу нужно показать правильный путь. Нам не надо крови. Нам нужно... Сейчас идет настоящая война против нас, она продолжается и вошла в активную фазу, в завершающую фазу, где либо мы выстоим и победим, либо нас на сегодняшний день потопят. Кто потопит, знает. У нас две парадигмы. Поэтому народу нужно рассказать, как правильно поступить, куда идти и зачем. И кто может что-то сказать, у кого есть что сказать, а народ давно ждет, то добро пожаловать на совет, ребята. Расскажите. Благодарю, закончил. Да, благодарю за короткое дополнение. Вот если так коротко будем двигаться, то очень быстро подойдем к финалу, и всем будет счастье. Не затянем. Иван, я от себя тоже добавлю, поскольку я тоже участник и не всегда ведущий, а еще и что-то могу говорить как участник. Дело в том, что народ – это не один человек. Народ – это множество людей, где есть и младенцы, которые еще только-только вошли в этот мир, и юноши, которые пытаются разобраться, и те, кто сейчас семью свою создает, и те, кто уже внуков имеет, и те, которые уже вошли в какую-то великую мудрость, а может быть и выжили из ума. Поэтому, когда мы говорим про народ, мне интересно, что имеется в виду. Народ целиком, сразу, в один раз не сможет все понять, потому что там есть и разумные, и те, которые далеки от разумности. Поэтому встает вопрос, а может ли целиком весь народ это осознать? Ну, может быть, тогда, когда всех уже так прижмут, что даже последнему тупорылому, уж извините за глупость такую, за грубые слова, вот уже пистолет будет в нос там тыкать и говорить, ну что, ты понял, не понял, либо там расстреливаем, либо двигаешься дальше. Так что здесь вот этот вот комментарий, вот эта реплика, она, конечно, классная, здоровская, но целиком народ понять не сможет никогда ничего. Могут понять только те, которые могут понять, которые могут осознать, увидеть и повести за собой из этой вот вонючей ямы, о которой вы здесь написали. Идем дальше. Виталий Микеров, по сути, вопрос задает. Если русский дух проснулся, в чем это проявляется? И в чем отличие русского духа от других духов? Замечательный вопрос. Сурьер, пожалуйста, вот буквально одной репликой. Поясни. Ну, одной репликой тут не, как бы не пояснишь, но я попробую там в нескольких словах хотя бы это пояснить. Смысл, как, почему решили, что русский дух проснулся? Ну, русский дух – это же не дух там одного человека. Это, ну, то, что как бы любят называть модным словом эгрегоры. И, собственно говоря, эгрегор сам по себе, как мост, дух, опять же, не будем использовать слово эгрегор, именно сам дух самого народа, он является мостом между небесами и землей. И мы, как смотрящие практически все в сторону небес и пытающиеся их услышать, мы начали получать вот эти добрые сигналы, что достаточно большое количество людей стало обращаться своими мыслями к этому мосту, обращаясь именно к родным богам. И что самое приятное и радостное, собственно говоря, то и со стороны небес пошел вопрос. И, собственно говоря, могу даже простое сейчас упражнение для каждого, да, которое сможет нас всех соединить при условии искреннего исполнения исследования. Просто все знают там практики, не знаю, там медитации или что-то еще, у нас это называется безмолвие. Безмолвие, потому что нету ни внутреннего разговора, ни внешнего, и ты пребываешь сам себе в своей глубине. Сядьте где-то, где тихо и спокойно, и просто настройтесь на свое сердце. Попробуйте его услышать, потому что все родственники, мы на самом деле, мы не просто родовичи, мы реально родственники. И через свое сердце, потому что уже учеными достаточно четко определено, что у человека работает три сознания, там, условно, одно в животе, одно в сердце и третье в голове. Еще есть надсознание, сверхсознание, это четвертое, которое объединяет. Так вот, через свое сердце просто вот попробуйте вот эти лучики, которые связывают вас со всем родом народа, ощутить себя. Когда мы из как бы сложной информационной, отравляющей нас ситуации выбираемся, мы резко начинаем оздоравливаться. Просто на какое-то время отключите телевизор, отключите телефон. Все эти раздражающие, все как бы манящие вас, потому что мы как в этом плане, как забавная белая обезьяна, все время собираем новые сведения информационные и пытаемся с ними что-то делать. Это пустота. Пустота, потому что все, что вам нужно, уже у вас есть. Просто настройтесь на Русь, просто настройтесь на русские роды. Просто пошлите им свое добро и получите в ответ многократно. Вот такая задача. И когда это проделаете много, какое-то даже не очень продолжительное время, вот тогда просыпание народу ускорится в десятки, а то и в сотни раз. Потому что я уверен, что в какой-то момент с утра мы проснемся и скажем: «Мы здесь, мы есть». Вот это. И когда обращаетесь к своему сердцу, так и говорите: «Мы здесь, мы есть, мы Русь, мы род, мы народ». Вот вся наша короткая мода, которую мы должны повторять. Мы здесь, мы есть. Мы Русь, мы род, мы вот и вся недобрая, вся мудрость наша сегодня. Алексей? Прям мантра получилась. Хорошо. Владимир, если русский дух проснулся, в чем это проявляется? В чем отличие русского духа от других духов? Виталий Микеров задал вопрос. Я не знаю, в чем отличие русского духа от других духов. Я не знаю, какие духи еще есть на Руси, кроме русского. Русский дух – это дух, который вдохнул в каждого русского творец при создании русской души. И то, что наступило время проснуться русскому духу, вспомнить о том, что русская семья – семья русских народов должна жить сообща, свидетельствует вот наш сегодняшний эфир, который рассказывает о том, что есть соратники, которые на практике занимаются единением, которые уже, значит, я имею в виду нас, соратников, погасили в себе свою самость, свою независимость ото всех, а смиренно вошли в единый поток создания вот этого единения, направленного на восстановление единой русской семьи, семьи русских народов, которые созданы единым духом, единого Творца. Вот этот дух единого Творца, который в каждом из нас живет, он проснулся, семья богов, она в полной мере восстановит свою поддержку русскому народу, а русский народ, соединившись в семью людскую вместе с семьей богов, восстановит на русской земле ту справедливую и совестливую жизнь, которая была и которая будет. А мы являемся тем мостиком, который создает этот переход в это светлое будущее. Угу. Благодарю. Так, немножечко экстремистского перчика добавлю. Ван Белый написал: «Народ давно уже вилы точит». Ван Белый, вилы-то китайские, ткнешь — согнутся. Где наши? Наших уже давно нет. Ну, ладненько. Такой же вопрос по поводу, если русский дух проснулся, в чем это проявляется, в чем отличие русского духа от других, который Виталий Микеров задал, я задаю Светозару. Пожалуйста, поведай. Да, я согласен и с Сурьером, и с Владимиром. Добавлю Владимира то, что он говорил, дух Творца. На самом деле русский дух – это дух прообраза наших предков, наших русских предков, живущих в душах каждого русского человека. Это, в принципе, прежде всего духовная нравственность, культура, родной язык, созидание, живое родное слово, совесть, честь, самоправие, жизнелюбие, добронравие. Можно долго-долго перечислять. Это все, что нам говорит совесть и приходит по родовому каналу. Я закончил. Благодарю за краткость и понятность. Алексей Устинов прислал следующий вопрос, который, на мой взгляд, пропустить я просто не могу. А казахи, дагестанцы, чечены, армяне и другие, они тоже с русским духом, но вроде как не русские. Им по какой культуре жить? По русской? Ну, давайте начнем с Сурьера. Пожалуйста, Сурьер. Вопрос хороший, но непростой одновременно. Как? Потому что такие есть интересные исследования научные или околонаучные, кому как больше нравится, там, академик Клёсов их проводит, да, гаплогруппы. Так вот, у нас там, в наших родах, народах, там определенная гаплогруппа R1A1, допустим, считается, которая там 48-50, то есть каждый второй житель России, называющие себя русским, обладает этой гаплогруппой. Если мы там берем тех же там дагестанцев какие-то, тех же казахов, допустим, я ни в коем случае сейчас, я говорю, не выделяю никакую национальную группу, то везде есть достаточно представители этой гаплогруппы. Это говорит о том, что многие, даже вот там забавно, как-то именно про прибалтийские республики, про вот те, условно говоря, народы и племена, там проживающие, говорили, когда проверили, то у них там этой гаплогруппы точно так же примерно, где треть, где половина. То есть, соответственно, это те как бы роды, которые, ну, потеряли когда-то свой, наверное, язык изначальный, то, что там санскрит, там русский, деванагари, то, что были древние языки, и ушли на другие языки, поэтому стали и зваться по-другому, и писаться. Вот. Поэтому как бы на сегодняшний день, да, наше, собственно говоря, пожелание и там, наверное, претензия на то, та мудрость, которую мы пытаемся собрать и собираем, да, чтобы она могла стать всеобщей, собственно говоря, мы предлагаем прекратить вражду между всеми родами на планете Земля. Именно роды определяют, надо ли им быть во вражде или не стоит, потому что если мы договоримся в хорошем смысле, потому что мы сегодня достаточной силы, чтобы там кому-то, может быть, попытаться твое мнение. Но ни в коем случае на сегодняшний день твое мнение никому навязывать не надо. сегодня добровольное, доброй воли присоединения, той мудрости, в которой мы живем. Если роды сами договорятся, не кукловоды, не там толстосумы, которые озабочены только одним сохранением там, либо своих денег, либо той, может быть, малой толики власти, которая у них есть, а именно сами роды решат, что пришло время, он наступит в тот же момент. И эта мысль должна уже в головах начинать созревать. Неважно, чеченец, дагестан, казах, латыш, белорус, там, татарин, какие еще там. Множество наций. Задача у всех одна – выжить сначала. А перед этим желательно договориться, что наступил мир, что мы входим в новый мир, где не будет уничтожения друг друга до конца. Вот и все. И сразу у нас появятся и ресурсы, и богатство, потому что Бога будет много. И появится радость, потому что не будет тех врагов, с которыми надо биться до смерти, теряя все. Вот такая задача. И не потому, что мы там должны забыть всех и просить. Просто надо понять, что пришло другое время. И время вот этой бесконечной битвы закончено. Вот, в принципе, я сказал, Алексей. Благодарю. Владимир, пожалуйста, твое мнение. А казахи, дагестанцы, чеченцы, армяне, другие, они тоже по-русски, с русским духом, но вроде как не русские, и по какой культуре жить? По русской? Сурьяр вспомнил академика Клёсова, я вспомнил другого ученого, Платона Лукашевича, который 150 лет назад издал серию трудов, в которых доказал о том, что все языки мира – это чаромутные, то есть перевернутые, значит, извращенные языки, переделанные из русского. Причем он это доказал на примере каждого языка, и никто впоследствии Платона Лукашевича не проверк. То есть 150 лет назад это было сделано, это знание существует, которое подтверждает то, что когда-то изначально все те, о которых вопрошает в чате наш зритель, все когда-то говорили на русском языке. Говорят, что ДНК написано на русском языке. Поэтому, если мы не полагаем, мы это знаем, что Творец един, то и семья у нас единая. А то, что мы все проживающие на территории России и прилегающих территориях, которые ранее назывались республиками СССР, все когда-то говорили на русском, и выезжая за границы Советского Союза, вне зависимости от того, какой разрез глаз и какой цвет кожи, кого был, все мы назывались русскими, советскими. Очень просто. Насколько мы вновь готовы объединиться в одну семью. А то, что касается культурных традиций, ну, они в каждой местности свои, даже в русских деревнях по-разному окают и лякают, и поют песни, и значит, совершают какие-то обряды, танцы, свадьбы играют по-разному везде. Поэтому у каждой местности, у каждой народности могут быть свои традиции, и это не мешает всем нам быть единой семьей. Вот такой у меня ответ. Благодарю. Светозар, пожалуйста. А казахи, дагестанцы, чеченцы, армяне, другие, они тоже с русским духом, но вроде как не русские. Им по какой культуре жить? По русской? На самом деле русский дух – это дух света. Русь – это светлое место. Поэтому светлые люди с нравственностью, с верховенством совести, с созидательности и вот русского духа, светлого духа, добро пожаловать жалуют нашу семью. Мне кажется, у нас есть люди, есть нелюди, поэтому людям добро пожаловать на наш собор, в нашу команду. Темные пускай идут лесом. Там дедушка Велес их встретит. Благодарю. Мне вспоминается фильм «Мимино», мне вспоминается, когда вырезанный кусочек оттуда, когда едут, или не вырезанный, уж не помню, два японца едут, и едут два героя вот, Фрунзик и Мимино, да, от Кикабидзе, который. Они едут, смотрят на этих японцев, японцы на них, японец другому говорит: слушай, эти русские так друг на друга похожи вообще, да. Так вот, ситуация какая? Когда мы приезжаем за границу, неважно какой национальности, нас всех называли раньше русскими, да и сейчас называют русскими. Вот такая вот особенность сложилась. И поэтому у меня возникает вопрос: а русская культура – это что? Вот что такое русская культура? Ведь русская культура – это то, что жизнь по совести, ладу с природой, о чем мы здесь уже говорили в разных, наверное, разновидностях трактования этого слова. Но суть это – мы живем так, чтобы никому не наносить ущерба, чтобы природу не разорять, свои семьи не разорять, чтобы дружить, чтобы миром единым что-то созидать, создавать. Вот если люди разных национальностей это принимают, если для них такое понятие, как жить в мире, созидать на благо своей большой страны, на благо всего мира, на благо Вселенной, в конце концов, вот это вот близко представление, жить по совести, ладу с природой, и то почему тогда мы с ними должны как-то враждовать и как-то там делиться, мериться айфонами за углом, у кого побольше дисплей или там поновее модель. Вот здесь все просто. Человек принимает нормальный человеческий образ жизни, либо он не человек и не принимает. И вот в этом случае, мне кажется, все становится понятным. Вот которые принимают, те с нами, и мы с ними. И в этом случае мы совместно все делаем. Андрей Бер. В чем ошибка была Емельяна Пугачева? Почему потерпела поражение народно-освободительное движение? Я этот вопрос зачитал, но как бы так вот не хочется мне в исторические дебри сейчас погружаться, потому что это отдельная большая передача. Может быть, как-то вот двумя словами сказать, да, потому что не тех выбирал, потому что не на тех поставил ставки, потому что не соблюдал тех поконов, о которых много раз говорили, та же самая славяно-русская варновость, на кривде много что строилось, да и кровушки много пролилось. Может быть, вот этим вот ограничимся, да и все станет понятно. Если кто-то хочет дополнить, пожалуйста, Сурияр, Владимир, Светозар. И идем дальше. Не, я воздержусь. Хорошо. Ну, тогда ясно. Идем дальше. Юрий Сердцев. Как восстановить институт семьи и единство с окружающими? Раньше была особая идеология коммунизма, который исходил сверху. Какой сегодня механизм будет способен объединить всех и восстановить семьи? Неужели на опять идеология сверху, как раньше коммунизм? Ну, читаю, как написано. В общем, неужели опять идеология будет сверху, как раньше коммунизм? Давайте начнем с Сурияра. Пожалуйста. В прошлый раз ты воздержался, а в этот раз уж, пожалуйста, соизволь. Ну, сейчас воздерживаться не буду, тем более не так давно мы проводили на эфир построение семьи, да, по ведическим принципам. Я думаю, что какая-то толика мудрости все-таки там была проявлена, но и там тем, кто и спрашивал, кто сопровождал эфир вместе. Сейчас, конечно, ключевой вопрос – это возрождение семьи. Но, как я уже говорил и на прошлых эфирах, и сейчас скажу, семья сама по себе мир и традицию не держит. Традицию и мир может держать только род. А род – это определенное количество людей, живущих в едином. Собирали мы большой женский круг с одним вопросом, по большому счету. В наших родах и семьях уважение к мужскому началу, к мужчинам этих родов, которые сейчас утрачены. Человек спрашивал, кто там спускался сверху, как устроена семья, да, точно так же уже определенный уровень чаромутия, к сожалению, был допущен и в Советском Союзе, когда задача стояла, что именно активное мужское начало должно быть подавлено в достаточно большой степени, и оно было осуществлено. Осуществлено было через естественное стремление мужчин и женщин быть вместе. Женщина была наделена законодательно и информационно значительно большими семейными полномочиями, нежели мужчина из мужского чина человек. И, соответственно, вот это проецируемо из самого верху. Ну, не знаю, с какого верху, но смысл – это серьезная злодеяние, совершенное во времена Советского Союза. Мужское начало начало интенсивно деградировать. И на сегодняшний день одна из самых главных наших проблем, что многие из тех мальчиков, которые воспитываются одинокими мамами, не в состоянии держать пространство своей жизни, пространство своей земли. И, соответственно, иные пришлые, чужие роды, любые мошенники и жулики спокойно у них или из рук отнимают то, что принадлежит им по изначальному родовому праву. И, собственно говоря, на сегодняшний день, конечно, уже семья должна строиться на тех четких выверенных древних принципах, в том числе, да, когда наши роды были многочисленны, было по много детей. Вот и мы будем это восстанавливать естественным образом. И те женщины, которые понимают, что на сегодняшний день, как бы они хотели этого или нет, на них лежит огромнейшая ответственность за правильное воспитание мальчика вообще денег. Вот я закончил. Благодарю, Владимир. Про институт семьи, как восстанавливает, ну и нужна ли опять идеология сверху, как раньше при коммунизме? Ну, в семье не может быть никакой идеологии. В семье должно быть знание, понимание того, для чего эта семья создается, для чего она существует. А существует семья для того, чтобы род людской, род человеческий существовал вечно, в вечности, в бесконечности. Чтобы вот эта вот непрерывность присутствовала всегда, для того, чтобы Земля-матушка всегда находилась с чадами своими в союзе, в гармонии. И эти чады должны быть воспитаны, а воспитаны они могут быть только внутри семьи, которая передает вот это вот добро, которые, когда взрослые сами это впитали, потом отдают это своим детям, а дети дальше уже внукам, то есть своим детям. Поэтому идеология, ну, она и не нужна, это не семейный как бы атрибут, а семейный атрибут – это знание, это понимание именно, повторюсь, вечности рода людского. И исходя из этого понимания, те люди, которые семью создают, они понимают, что они находятся внутри этого вечного процесса. Вот такой у меня ответ. Благодарю, Светозар. Как восстановить институт семьи, единство с окружающими, ну и так далее? И нужна ли опять идеология сверху, как раньше при коммунизме? Ну вот я, в отличие от мнения Владимира, может быть, Допущу, уверен, что идеология сверху должна быть. Самый верх – это у нас Бог, это, как мы называем, род Всевышний. Идея должна быть, мы об этом и говорим. Мы для чего это говорим? Для того, чтобы нас услышал народ, народ поддержал, и мы за самоуправление, за движение вперед. И самое главное, институт семьи на сегодняшний день для того, чтобы он развивался, а у нас, ну, многие знают, на сегодняшний день коэффициент рождаемости на семью в России 1,6, за один год 1,7. А для того, чтобы любой народ был целых, по оценке демографов, через 50 лет народу не будет. Так вот, самое главное – создание всей полноты условий для того, чтобы у нас мы могли добродетельное потомство и его воспитывать. Но воспитание добродетельного потомства многим не понравится. Это пример собственной праведной жизни по совести и в ладу с природой. Поэтому, ребята, кто сегодня, кто может сказать, как жить по совести и в ладу с природой? Многие ли из нас живут по совести и в ладу с природой? Поэтому, чтобы институт семьи и вообще наш род людской возрождался, русский род, нам нужно изменить себя раз, и сверху мы должны заставить власть поставить свою власть, чтобы они создали условия. Но на самом деле, если мы сами не объединимся, никто нам условий таких не создаст. Благодарю. Благодарю. Да, на самом деле, как-то вот выступал на съезде многодетных семей, и там сказал, если мы подходим к людям в стране как к свинкам, которые производят что-либо, это один подход. А если мы все-таки к человекам, то такой лозунг «от каждой свиноматки по 40 свинодеток дадим» не подходит, потому что человек – это более интересное существо, нежели какая-то там свинка, которая по 40 свинодеток должна произвести. И здесь идет разговор о народе, а не просто о населении. Поэтому народ – это человеки, понимающие, осмысляющие. А раз осмысление, значит, необходимо и давать ту самую пищу для мозгов и то самое осмысление, чтобы родилось, которое вот и изменит это все. Вот в нас заложили вот эти вот гадости, которые нас разрушают, уничтожают наши семьи. Заложили через что? Вот через что заложили, через то и надо вытаскивать. Это в первую очередь средства массовой информации, правильные фильмы, правильные ролики, правильные тексты, чтобы с каждого утюга звучало свое средство массовой информации, которое правильно, в хорошем качестве доносит правильные мысли. Вот только так люди будут что-то осознавать. Ведь посмотрите, приезжают иные народы, на Русь к нам приезжают, из стран, где живется не очень хорошо, где у них и та же самая коррупция, а может, еще сильнее, чем у нас, где там и поборы, и что-то еще, и нищета еще хуже, чем у нас. Но они там многодетные, они там развиваются вот с точки зрения семьи. У них устои семейные сохранились, все хорошо, замечательно. Посмотрите вот на, например, на ту же самую Чечню. Сказали, все, живем трезво. И на следующий день все быстренько позакрывали вот эти вот алкогольные там пойла и все. Потому что там живет народ, который понимает, что надо жить трезво, что надо быть здоровым, и надо расширяться, размножаться. Все хорошо и замечательно. Посмотрите, там крепкие ребята, крепкие девчонки. У них институт семьи, многодетные семьи. Все здорово, все отлично. А мы что-то все время киваем на кого-то. Вот берите пример. Люди сохранили свои устои. Люди относятся к семье. Вот, пожалуйста, создают свои какие-то там тейпы, кланы и что-то еще. Кто нам мешает это сделать? Ну, естественно, если уж мы говорим про экономику, экономически поддерживать надо, поэтому не только мы мыслим о божественном. Божественное – это понятно, это основа, это первично. Культура первична. Об этом даже сейчас разговора уже нет, потому что про это все сказали, на мой взгляд, что только можно сказать и что нужно сказать. Только уже глухой, наверное, не слышал. Так давайте теперь создавать опоры и основы, чтобы у нас были крепкие семьи с правильным представлением о семье, а не просто так прибежал там узаконенную проституцию в ЗАГСе, там расписался, создал и потом дальше наслаждаешься, через два года разбежался, когда надоели друг другу. Вот давайте вот с мозгов начнем, с мыслей начнем, с образов правильных начнем, восстановим нашу культуру, основу. Не песни, танцы, хороводы. Песни, танцы, хороводы – это продолжение культуры. Это продолжение. То давайте, конечно, это тоже будем делать, но помни, что это немножко другое, это вот основа нашего быта, миропонимания. Вот когда вот это мы все закладываем через средства массовой информации, через правильное донесение в школах, в своих семьях, когда мы понимаем, что женщина не должна работать на стороне, на ней весь дом, вся семья. Вот когда мы это понимаем, мы создаем условия для того, чтобы наши женщины не работали, а чтобы они были берегинями, чтобы они были ладушками, чтобы они были матерями, ведущими матерями. На них опора семьи. А для этого необходимо нам помогать им, создавать мужчин. Не просто выживать, не просто таскать хлебушек в свою семью, воруя его у другого или там грабили, отнимая просто бизнес, ничего личного. Нет, а совместно создавать свое. Вот об этом нам стоит поговорить. Это необходимо осознать. И это необходимо делать. А идеология, мировосприятие, миросознание, миропонимание, вот это, наверное, надо во главу угла поставить, заменить слово идеология иностранное, и тогда все стоит на свои места. И тогда, да, понятно, мудрецы доносят это. Вот те самые в жреческом сословии, в жреческом уровне, в жреческой варне, они доносят это. Они правильно принимают веду живую, раскрывают ее, исходя из того, что требуется людям, и помогают нам разобраться. А дальше уже подключаются те, кто это воплощает в массы, кто внутри масс создает свои артельки, кооперативы, все это в едином. Ну и те, кто это делает. Все мы вместе, каждый на своем месте. По-другому никак. Вот вам идеология. Вот вам русская идея. Но об этом я еще, думаю, поговорим дальше. Ольга Плохотина. Чем славяне отличаются от ариев? Я этот вопрос предлагаю не разбирать, ибо вопросов других много. Уже было куча передач, множество. Поэтому идем дальше. Твой брат написал вопрос реплику. Может, Всевышний, а не Творец? И в чем различие, по-вашему? Благодарю. Предлагаю тоже этот вопрос не разбирать. Это тоже было много. Давайте все-таки ближе к сути. Вот, Велислав, вопрос. Объединяться против кого? Вот я думаю, что вот этот вопрос, на мой взгляд, очень важный. Естественно, я никого не ограничиваю. Вы можете и те два вопроса тоже поднять, если вам это интересно. Но все-таки я настаиваю, как ведущий, на том, чтобы вопрос Велислава «Объединяться против кого?» прозвучал. Итак, Нет, сначала все-таки Сурьер. Сурьер, пожалуйста. Против кого объединяться-то? Не знаю, в эфире говорил это или не говорил. Отвечу примерно так, что последнее столетие, да, наш народ, потеряв, да, сердцевину свою из ведущих волхов, он как бы оказался кораблем без руля и ветри. И, собственно говоря, все время получалось как-то так, что приходит какая-то внешняя сила, то там то поляки, то Романовы, там где палкой, где там пряником, где увещеваниями, сбивал народ там в некую добрую группу. Я не скажу стадо, хотя во многом это, наверное, так и есть. И как только ослабевало это внешнее давление, потому что внутренняя идея народа о самом себе, она утрачена была достаточно давно, как понимаемая, потому что она, безусловно, есть, но как понимаемая она была утрачена. Соответственно, как только внешнее давление заканчивало свое, на большие группы, где-то национальные, где-то сословные, нам нужна идея рода народа о самом себе, которую народ будет собирать. А против кого на сегодняшний день, когда вы дружите против кого-то, как условно эта внешняя угроза будет преодолена вдруг, да? Я не конкретно про наш народ, значит, объединились дружить против кого-то, начинают дружить против друг друга. Нам ни первое, ни второе не надо. Потому что мы объединяемся не против кого-то, объединяемся с теми, с кем можем сотворять, вообще созидать. Вот и все, объединяемся во имя, а не против. Вот такая мысль, такая идея. Я сказал, Алексей. Благодарю, Владимир. А объединяться против кого? Велислав задал вопрос. Мы за, а не против. Мы за русский народ, мы за единую семью. Нет у русского народа вот, внутри себя никого, против кого бы нам нужно было бы объединяться. Нам нужно просто собраться все вместе единой семьей. Вот когда семья, разъехавшись по городам и весям, вдруг решает собраться вместе, они же собираются не против кого-то, они собираются потому, что вот они семья, они соскучились друг по другу, они тысячу лет друг друга не видели, и они собираются. Вот если подходить к нашему единению с той идеей, что мы едины единым духом, единой семьей, то мы объединяемся и собираемся на собор, в соборную семью, не для того, чтобы кому-то в морду дать, там, значит, или еще каких-нибудь там навешать тумаков, а для того, чтобы просто-напросто жить в радости вместе со всеми, детям своим обеспечить счастливое будущее. А кто там к такой семье полезет с тем, чтобы огрести? Да никто и не придет, а все только порадуются. Так, может быть, не совсем искренне кто-то, может быть, порадуется, но порадуются за то, что мы все объединились. Нам нужно думать о себе, о своих перспективах, о своем единении, а не о том, кто там, где там, за нашими границами, или уже, может быть, внедрившись в наши ряды, чем-то занимается нехорошим против нас. Неважно, кто чем занимается, важно то, чем мы занимаемся. А мы должны заниматься объединением. Мы должны строить радостный мир для себя любимых и для своих любимых потомков. Спасибо, Алексей, я все. Хорошо, Светозар. Ну, а я опять, наверное, скажу то, что может не понравиться. Объединяться, если против чего или кого, против своего эгоизма, против своего невежества, против своей лени и против свободы в том контексте, который сегодня происходит. Что хочу, то и делаю, никому ничего не должен. Сам себе барин и хозяин. Мы объединяемся против индивидуализма. Мы должны войти в общинное духовное единство, потому что в этом божественное многообразие в нашем единстве. Благодарю. На самом деле, мне кажется, так вот, если мы видим великую цель, не просто маленькую какую-то цель, шажочек какой-то, а великую цель, вот ту самую русскую национальную идею, как сейчас говорят, хотя слово «национальный» я не приемлю, но произносят так, то в этом случае тогда на пути к этой цели выстраивается ряд шагов, и вот эти все шажочки определяют все, о чем мы здесь говорили. И с кем, и для чего, а порой даже и против чего-то, против глупости, тупости, либо какого-то паразита, который, ну, явно уже там присосался, и пора ему пинка дать, волшебный пендель отвесить, либо там третий глаз ему поварёшкой открыть, либо еще что-то сделать, и это тоже будет. Но просто ставить перед собой цель объединиться против кого – это примитивнейший уровень. И на этом уровне, на этих идеях строятся революции, которые против нас же всегда и настроены. На нашей крови революции замешиваются. Вспомните, пожалуйста, ну так вот хотя бы чуть-чуть-то историю прочитайте, ну чуток-то хотя бы, ну понятно, кривая она, ну на ногу там хромает, косая история, ну там же все равно представлено. Когда вы начинаете против кого-то объединяться и дальше этого не видите, ничего, то в этом случае наши глаза закрываются навсегда. Заплывают кровью глаза наши. В революцию погибло от 8 до 13 миллионов человек в 17 году и потом чуть-чуть. А в Первую мировую в районе там что ли 1,7 миллиона. Ну, вы разницу чувствуете вообще, нет? Там, где мины рвались, снаряды, там, где вообще ужасно все было, там вот так вот погибло чуток. А тут 8-13 до сих пор не могут понять, против кого объединяться. Давайте против глупости объединимся, вот согласен полностью. Вот против дури. Давайте величайшую цель выстроим, вот эту, поймем ее, к ней путь вот выстроим и шажочки. Там все выстроится, все будет понятно. Идем дальше. Гоша Иванов. За границей проживает много русских. Нужна сильная диаспора, которая отстояла бы для русских их права, защищала бы родной язык и право говорить на нем, сохранение традиций и обычаев. Но я думаю, что это пожелание, поэтому, наверное, это будет рассмотрено на Совете Мудрости. И я думаю, что здесь кто-то не соглашающийся, наверное, не найдется. Поэтому идем дальше. Твой брат. Как нашему народу отказаться от алкоядов? Ведь в большинстве своем мы отмечаем чужие праздники, в кавычках праздники, такие как Новый год, 8 марта, ну и так далее. Отмечаете ли вы Новый год? Скажите ли, благодарю. Друзья, вот давайте так. Эти вопросы, на мой взгляд, не особо имеют отношение к мудрости, потому что мудрецы уже для себя давным-давно дали ответы, и у нас было огромнейшее количество передач, и много разных людей об этом уже говорили, и про алкоиады, что это такое, к чему это ведет, и про эти дурацкие праздники, которые навязали, про много-много чего другое. Поэтому давайте будем касаться все-таки совета мудрости. Игорь Попов. Начнем со слов, терминов, их образов. Что такое мудрость народная? Слова из гимна Российской Федерации. Есть ли исконное понимание и видение образа этих слов? Чем мудрость отличается от премудрости? Ну, давайте помудрствуем, надеюсь, не лукаво. Итак, Сурьер, тебе первое слово. Игорь Попов задал конкретный вопрос. Да, у нас была кто там, Василиса Премудрая. Ну, тут да, прямо напрашиваются попытки, так сказать, разобрать слова, но, я думаю, пойдем немножко подальше. Мудрость народа, она собирается по крупицам, с одной стороны, да, но базис ее или там основа, она прежде всего лежит на то, является там, правдой. Что является кривым, что является добром, а, собственно говоря, через пословицы, поговорки, через как бы определенный взгляд на мир, себя в этом мире, они закрепляются. Это и есть народная мудрость, та мудрость, которая растворена в самом народе. Само же слово «премудрость», оно подразумевает прежде. Это как бы элемент, ну вот, если Василиса Премудрая, скажем, переведу на современный язык, та, которая обладала непосредственным прямым ясно знанием. Вот, прежде мудрости, потому что мудрость — то, что осмысливается, понимается, закрепляется. А это не является мудростью, это является прямое непосредственное знание. Вот что такое. Вот такой ответ, Алексей. Благодарю, Владимир. Ну, я скажу так, что мудрость народная – это то, что каждый из нас накапливает для своего рода в каждом своем очередном воплощении. То, что передается от отца к сыну, от матери к дочери по женской линии. И то, что мы, проживая эту жизнь, собирая в свою копилку тот опыт, который нам жизнь предоставляет, делегируя те или иные испытания, и то, что мы в дальнейшем передаем со своим опытом, своим детям, своим внукам, и то, что они потом накопят и передадут дальше, вот это при умножении этого опыта, этой мудрости, то, что позволяет нам продвигаться все дальше и дальше по пути к самому себе, единение с Богом, вот это и есть народная мудрость, которая внутри народа скапливается, приумножается и передается из поколения в поколение. А мудрость и премудрость, ну, действительно, это нужно разбирать по буквице. Я думаю, что это не сейчас и не в этом эфире. А по поводу мудрости мне добавить уже нечего. Спасибо. Благодарю, Святозар. Мудрость – это прежде всего миропонимание, идущее непосредственно свыше. Свыше – это вера, это веда света, веда ра. Это и традиции нам, от предков, в живом слове, сказках и взаимодействие человека с космосом, то есть каким образом он взаимодействует с природой и с космосом. Вот в этом и заключается мудрость. А премудрость – это превосходная степень, как нас в русском языке учили. Это как раз представители высших наших сословий, ведических, волховских сословий, мудрейшие. Извините за масло масляное. Благодарю. Да, благодарю. Я тоже хочу немножечко здесь сказать. Дело в том, что вот мудрость – это одна из расшифровок слова «веда». Веда – это намного шире, чем знание. Это то, что нас окружает, познанное, непознанное, сказанное, несказанное, понимаемое, непонимаемое. Это то, что существует. Это коны мироздания и прочее, прочее, прочее. И исходя из этого, мы понимаем, что мудрость, которая вышедшая вот из этого всего, это… Ну, как говорят, истина в первой и последней инстанции. Поэтому, когда мы говорим о мудрости, мы понимаем, что вот ее сохранить в том виде, в этом величайшем виде, может не просто любой представитель народа, а лучший, тот, кого относят к азам, к мудрецам, к жрецам. И вот это хранители народа. И если мы эти хранители, вот эти флешки, в кавычках, будем уничтожать, и будем записывать на всякую ерунду и глупость, где мало объема, то в этом случае мудрость будет тоже сокращаться, и она будет какими-то отрывками там сохраняться. Поэтому каков носитель в народе этой мудрости, такая и мудрость народа. Вот у нас мудрецов уничтожали, у нас ведунов уничтожали, у нас жрецов уничтожали, и народ за них не постоял. И теперь мы расплачиваемся за это. Пришло время возрождать, в кавычках, институт мудрецов-жрецов, для того, чтобы мудрость народная воссияла в нашем народе и озарила своей значимостью, своими знаниями, проявлением наш народ. Вот что это касается мудрости народной. А вот премудрия, полностью согласен здесь со своими сотоварищами по эфиру, о том, что пре – это превосходное, и либо идущее перед, которое вот еще может быть даже не до конца явлено. Когда мы говорим про мудрость, наверное, надо все представлять. Человек мудрый – тот, которого кто-то осознал по его делам, по его словам, по его, может быть, какому-то образу. Это то, что уже явлено. Это то, что мы смогли от него получить. Сказали: о, это мудрый человек. А вот премудрый, превосходящий – это то, что в человеке находится, и то, что потом может открыться. Поэтому премудрость, превосходящая форма, либо предупреждающая – это то, что является ведой живой. Это еще не веда сказанная, это еще не веда проявленная. Это то, что непосредственно из мироздания исконно мы получаем, веда живая. Вот это и есть премудрость. И как раз вот, если мы говорим Василиса премудрый, либо какой-то князь премудрый, это тот, который относится к высшему уровню жреческого хода. Вот тот самый мудрец, вот тот самый жрец. Поэтому Василиса премудрая жреческого хода, либо князь там какой-нибудь премудрый или кто-то еще, старец премудрый, тоже вот это жреческого хода. Мудрость, которая в нем есть, которую он созерцает, которая еще не сказана, но которую он донесет и проявит эту мудрость. Идем дальше. Солнечный ветер, реплика к эфиру. Нужна воля к жизни, нужна мудрость, нужно разобрать свои ошибки, переоценить историю, отделить главное от второстепенного, и, конечно же, нужен лидер. Ура! Так хочу сказать, так здорово все, отлично. Лидер, лидер, лидер. Вот это слово прозвучало. Сурьер, а нам нужен лидер? И если нужен, то какой он? Давай вот разберем посыл от солнечного ветра. Уже и в эфирах заранее раньше говорил, что мы, по сути, народ героев, да? Мы всегда выбирали героев впереди идущими. И, собственно говоря, в свете славы героев, к сожалению, оказывались ведающие в наших родах. И, собственно, великая Бхарата, Маха Бхарата, она рассыпалась потом и исчезла как одно из самых могучих государств древности, которое, собственно говоря, населено было древними русами, можем смело сказать, кшатри или там витязи, или герои там заняли ключевое положение в обществе, а ведающие или браманы там на индийский манер были отодвинуты. Собственно говоря, сейчас запрос на лидера как такового, конечно, он очень велик. Но это как бы некая иллюзия, потому что сама по себе более-менее стройная система, она включает в себя трехсложность как минимум. Да? Это условно царь, назовем так, да, его, ну или правитель, который опирается на как бы на знать. Знатные, те, которые имеют знания по управлению. Вот. Знать опирается на народ. Собственно говоря, нет, знать опирается. И правила, которые для них прописаны, то есть они должны следовать покорно. А народ как бы поддерживает царя как единое правило, как символ единой правды. Собственно говоря, вот это вот единство, оно должно сохраняться. И тогда вот, условно, лидер, когда он не единоличный, когда он должен быть, по сути, как было в старое время. И, собственно говоря, в Велесовой книге в той или иной степени эта система управления там затронута. Скажем, когда было воинское время, власть на время военных действий переходила князьям, да, дружине, потому что они занимались самым главным делом, как сказать, уничтожение внешнего, разбивали враг на своих пределах или за ними. Но потом все возвращалось тем, кого называли староцы. А староцы — это как раз следующие в родах, в землях, которые занимались долгосрочным, скажем так, прогнозированием, планированием правильного построения жизни. Поэтому сейчас у нас вот ситуация какая же. Лидер, с одной стороны, вроде бы был нужен, а с другой стороны, самым лучшим лидером было бы у нас слово правды, которому стараются следовать. Это было бы то, это как бы выправило бы наш компас. А среди достойных мы бы всегда выбрали тех, которые, как бы следуя правде, будут сохранять эту правду в себе и в народе. Вот и все. Потому что народ, который живет своя, к сожалению, да, погрязая в заботах сегодняшнего, перестает видеть свет небес, перестает ощущать единую весть, единую правду, которая всегда. И нужны те, которые эту правду хранят, безусловно, и те, которые побуждают людей вспоминать об этой. Вот, наверное, я так сказал. Поэтому лидер в том виде, в каком предполагается, потому что духовное лидерство сегодня должен взять круг ведущих. Стояние в правде должны взять на себя витязи, и они тоже должны стать лидерами. И вот это две лидирующих позиции должны сойтись. И тогда мы, собственно, к единому, ну, как бы, знамению, к строю. Вот таким образом. Я сказал. Благодарю, Владимир. Нужен ли лидер? Я в одном и только хотел не то, чтобы поправить Сюрьяра, а, так сказать, свое видение. Это в том, что героев не назначают. Герои проявляются в жизненных обстоятельствах, которые возникают в жизни народа. И эти герои, которые становятся народными лидерами, они таковыми являются по уровню своей нравственности, по уровню готовности соответствовать этому вызову, по уровню своей самоотверженности, самоотречения. Но если у нас на сегодняшний день такого лидера пока не проявилось, ну, возможно, мы еще не дошли до того края, когда он должен проявиться. Но всякое движение, связанное с глобальными преобразованиями в нашей стране, опять же, как Алексей говорит, если история даже она и кривая, но все равно содержит информацию. Никуда от нее не спрятаться. И на любом переломе, на любом переходе всегда был тот или иной исторический персонаж, который являлся настоящим лидером народа, лидером нации. Будь то великий князь, будь то царь, будь то генеральный секретарь. Но всегда был тот, кто мог, умел и защитить державу, и развить экономику, и обеспечить духовный рост и развитие образования подрастающего поколения. Нужен ли сейчас такой лидер? Конечно, нужен. Если бы он был, то было бы намного проще нам всем. Но пока он не проявился, каждый из нас должен, как бы, в полной мере, засучив рукава, работать. Есть такая поговорка, да, на Бога надейся, сам не плашай. Почему на Бога надейся? Ну, потому что, как я говорил, что лидер, он и герой обладает высочайшими нравственными качествами, а все эти высочайшие нравственные качества, они всегда связаны со связью данного лидера с Богом. То есть лидера не от Бога быть не может. И если Бог пока не проявил лидера в нашей среде, ну, значит, нам самим нужно готовить почву к тому, чтобы продвигать свой народ, свою семью к реальному объединению. А лидер, ну, рано или поздно проявится. Будет у нас герой, я так думаю. Благодарю, Святозар. Лидер должен быть обязательным. Он всегда есть, и каждый народ достоин того лидера, который существует и находится сейчас, которого они видят. Я сравню, проведу небольшую аналогию. Помните, да? Готов ученик, найдется учитель. Готов народ, найдется и лидер. Так что возвышаем себя. Не возвышаем, а повышаем свою осознанность, выходим из невежества, откидываем цивилизационный хлам какой-то, все вот эти вот информационный хлам, который есть, перестаем смотреть телевизоры, видео, чужеродные программы, откидываем свой эгоизм и, как говорили сегодня, идейную разноголосицу. И тогда появится лидер обязательно. Благодарю. Итак, слово «лидер» происходит от английского и означает «ведущий впереди, идущий руководитель». Так вот, всегда в любом деле нужен тот, кто своим примером показывает, кто за собой ведет и который не прячется за спины соратников. И тот, который и руководитель, и управитель. Поэтому, если мы переводим иностранное слово на русский, то все становится на свои места. Нужен нам ведущий, который не прячется, который своим примером показывает? Нужен. Поэтому нужен ли вот тот, кого лидером здесь назвали? Конечно же, нужен. И всегда в любом деле нужен ведущий, руководитель, управитель и так далее. Но только этот человек должен быть не выскочка, а тот, кого народ ставит, либо тот, который доверие народа получил, либо тот, который сказал: «Я делаю и отвечаю за это». И несколько реплик. Петя Иванов написал: «Пока болтаем». Вася Васечкин написал: «Что-то не пойму в заголовке «Русь собирать», а тут по ходу болтовня, то есть ни о чем». Вася Васечкин, дорогой мой человек, здравомыслящий человек, приходи, пожалуйста, в радиоэфир с лопатой, давай мы с тобой покопаем землю. Давай с киркой приди, с гаечным ключом, мы с тобой сейчас что-то там такое прорубим, закрутим, вот прям в живом эфире. Что Вася Васечкин, Петя Иванов хотят понять из эфира? Инструкции были даны. Инструкции по сбору людей. Если вы это не услышали, извините, пожалуйста, я не доктор, чтобы вылечить ваши ушечки. Уж извините, буду говорить грубо, но потому что вот таких людей, которые приходят, охренеть, а ни о чем, их огромное количество. А вы, Вася Васечкин, вы, Петя Иванов, что сделали-то? Вы покажите свои, пожалуйста, вот дела для Руси, для державы, чтобы народ поднять. Ну, покажите, будьте так любезны. Создайте свою радиостанцию, свой телевизионный канал, свои какие-то предприятия, кооперативы. Ну, давайте, и мы за вами пойдем. Вы будете нашими лидерами. Я так хочу, чтобы вы стали этими самыми впереди идущими, показывающими пример всем нам. Алексей Устинов, может, надо убрать деньги в общей жизни? Друзья, я не хочу сейчас превращать наши разговоры в какой-то семинар. У нас есть определенная тема. Давайте ближе к этой теме мы будем держаться. Поэтому я, как ведущий, буду зачитывать вопросы, но и также буду тормозить. Если кто-то захочет об этом сказать, мне скажут так: Алексей, ты не прав, эта тема очень важная, мы об этом поговорим. Но, однако, я думаю, об этом скажет тот самый совет мудрецов, совет мудрости, который сейчас вот мы и рассматриваем. Дальше. Твой брат. Скажите, что конкретно каждый из вас сделал на благо себя, рода народа, работали у вас на местах МСУ, либо Народный совет по делам всех нас судит, НСР и Орлову по отчет. Ой, давайте мы сейчас не будем превращать в отчетно-выборный период, там как это, Трампа вроде сегодня там выбирают в Америке, да, или кого-то еще. Вот давайте мы не будем сейчас ему подобляться и не будем устраивать отчеты, кто что сделал. Если такие интересные, моменты. Давайте прям вызовем каждого отдельно и посвятим передачу. Скажем, итак, Сурьер, что ты сделал? Светозар, что ты сделал? Владимир, что ты сделал? Алексей, что ты сделал? Вот давайте так вызывать и спрашивать. А сегодня у нас немножечко другая тема. Петя Иванов, реплика. Пока у каждого не будет осознания такой фразы, как «для меня честь быть русским», никаких действий не будет. Ну, я думаю, что здесь все согласны. И если кто-то в дальнейшем захочет меня поправить, кто-то не согласен, ну, пожалуйста, я выслушаю в свою сторону кирпичики неудовольствия. Приму. Наталья Владимировна, надо не словами перекидываться, а реальными делами. Кто собрал для себя коллектив единомышленников? Уже чуть раньше я эту реплику предвидел и ответил твоему брату. Где, так, Виктор Дедов, где будем собираться? Вот, вопрос по сути, касающийся этого вопроса. Сурьер, где будем собираться? Кстати, ты можешь сказать, что я был неправ, 3 реплики тебе отшив. Можешь вернуть все назад. Ну, я ставлю вопрос, где будем собираться. Угу. Где будем собираться? Ну, собираться будем мы под Москвой, очевидно, где-то в самом начале января, или, ну, в первой декаде планируем. Сейчас точно время будет уточнено, где-то после 5-6 числа, очевидно, так. Те, кто, собственно говоря, подадут заявки на Совет Мудрости, как бы смогут заполнить свои анкеты полновесные, побеседовав с теми, кто собирает и отсматривает эти анкеты, пройдут к нам. Будем рады. И как бы заранее всех благодарю, кто не сочтет для себя за труд, как если обладает, как он сам даже считает, определенной толикой мудрости. Ну, тем паче приглашаем тех, которые, собственно говоря, уже, как я сказал, имеют свою историю успеха в этой жизни. И пусть это будет ни в коем случае не обязательно успех там, финансовый, успех постижения, успех праведной жизни, успех мудрости. Потому что в первую очередь нужны, конечно, мудрецы, жрецы и мудрецы-праведники, да, вот, не суть важно, чем ты занимаешься, важно, чтобы у тебя был достаточно хороший уровень понимания. Поэтому собираемся под Москвой в начале следующего года. Этот год будет закончен, и новое небо будет уже, новые небеса будут уже над нами. Алексей? Да, благодарю. Ну, я думаю, что ответом Сурьера мы удовлетворимся. Если, конечно, кто-то хочет добавить, добавьте. Но я задам следующий вопрос, а дальше там, если вдруг будут дополнения, то также можно сказать, а у меня еще есть дополнение. Итак, Игорь Попов, есть уникальное слово «совесть», через тире написано «со-весть», в котором значение скрыто в корне «весть». Кто выше, крепче в знании, мудрый либо совестливый человек? Ну, скажем так, вот... Ладно, не буду мудрствовать, прошу ответить. Владимир, раз ты появился у меня на экране, то к тебе этот вопрос. Скажи, пожалуйста, совестливый либо мудрый? Кто крепче в знании? Кто выше? Ну, это вопрос. Я не хочу обидеть того, кто его своим, как бы, началом своего комментария обидеть того, кто задавал вопрос, но я тут же улыбнулся, вспомнив детский сад, когда там спрашивали, а кто сильнее, слон или кит? Как бы, да, совесть, в моем понимании, это неотъемлемое качество мудрого человека. Невозможно быть бессовестным мудрецом. Ты не наберешься мудрости, истинной мудрости, не будешь мудрым, если ты бессовестный. Но тебе просто это не дастся сверху. Ты будешь хитрым, хитропопом, ты будешь там каким-то там успешным даже в каком-то бизнесе, ты, значит, будешь самым-самым-самым прошаренным там специалистом в чем-то, но при этом ты не будешь мудрым, если ты не обладаешь совестью. То есть, в моем понимании, совесть и мудрость, это вот они идут рука об руку. Вот я так отвечу. Благодарю, Светозар. Кто выше, крепче в знании, мудрый либо совестливый человек? Ну вот, если вспомнить Махабхарату, что она случилась на самом деле из-за косяков и мудрецов в том числе. Мудрецы были, совести не хватало, в результате косячили и давали неправильные обеты, любили больше своих сыновей, чем традиция чтили. И поэтому, ну, они мудрецами были, поэтому совесть выше. Хотя я поддерживаю, что они должны быть. То есть вот одно другое должно впитывать. Ну да, да. Мудрость без совести – это всего лишь навсего набор инструментов, которые можно развернуть в любую сторону. Понял тебя, благодарю. Сурьер, пожалуйста. Угу. Ну, как бы присоединюсь и к первому оратору, и ко второму. Вопрос такой, что мудрец, просто там сам вопрос был задан, совестливый человек. Совестливый человек – это тот, кто периодически обращается к своей совести, да, ну вот там, и сам себя проверяет через нее. Вот что совестливый человек. И, собственно говоря, у нас есть сейчас еще периодически, слышишь от людей там в возрасте или еще что-то, говорит, совести там у кого-то нет, ну, кого-то вспоминает. Но сейчас это уже как бы некая констатация сожаления. В не такое давнее время это было обозначение, что человек, в общем-то, достаточно серьезно нездоров, потому что весть у него отсутствует. И, собственно говоря, мудрец без вести точно не может быть мудрецом. Весть – это как бы то, что нас всех соединяет и является совестью, единой вестью между людьми и между небесами. Вот. И только тот, кто обладает этой совестью, он, собственно говоря, может мудрости набраться и стать мудрецом. И, собственно говоря, тут поэтому нет как бы умный, разумный там, или хитро-мудрый, да, как попал, это может быть. Но мудрость и совесть в данном случае для меня неразрывные понятия, поэтому ни выше, ни ниже я бы это не определил, потому что это немножко разные состояния. Выше немножко мудрого и совестливого, или там совестью вещи, да, тот, который как раз обладает весть несущий, тот, который обладает непосредственным прямым яснознанием в моменте события, тот, который пребывает в вести постоянно, то бишь является вестником. Алексей? Да, благодарю тебе за то, что это раскрыл, и благодарю всех, кто это раскрыл. Здесь появляются недовольные такие вот комментарии, потому что я вот пропустил несколько реплик. Вот твой брат написал: «Идем спать, все понятно, не доросли, некоторые еще для ответа. Всем добра». Мой брат, дело в том, что сегодня другая немножечко тема. Сегодня мы не говорим об отчетном периоде. Не потому, что я не хочу это услышать, либо сам не готов отчитаться, а потому, что сегодня другая тема, и уже много времени идет эфир. Зачем его удлинять? Давайте лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. Давайте мы устроим отдельные маленькие эфиры, где будут отчеты, если на самом деле это важно, нежели чем превращать эфир по конкретной тематике вот в много-много чего. И потом будет скучно всем, и на самом деле все заснут, его слушая. И еще Вася Васечкин. А может без анкет просто собрать русский люд? Какие мудрецы? Нужен сход русского люда. Что тянуть? Демагогия. Во-первых, Вася Васечкин, демагогия – это слово, которое надо понимать, а не просто иностранными терминами разбрасываться. Гог – это предводитель, демос – это народ, который управитель, у которого есть рабы и так далее. Это предводитель народа. Так вот, когда мы говорим демагогия, значит, управительственное предводительство народом. Вы о чем пишете, Вася Васечкин? И дальше. Нужен сход русского люда. Какого люда? Детей шестилетних будем приглашать? Алкашей, наркоманов будем приглашать? Выживших с ума, продажных, проституток будем приглашать? Вы это ж тоже русские наши люди? Всех подряд, каким макаром, на какой земле, посредством чего, через что приглашать, как оглашать? А если кого забудем, вы потом опять обзовете кого-то, скажете: ага, не пригласили, подлецы, негодяи, того-то там забыли, того-то обидели. Уважаемый человек, употребляющий слова не по назначению. Давайте-ка вот не будем здесь шуметь, а давайте-ка поймем, что всегда на Руси было так называемое копное право. Если вы знаете, что это такое, так давайте придерживаться наших устоев и укладов. Все равны, да не все ровня. Давайте об этом помнить. И не все способны державой руководить, и не все способны управлять. А кричать о том, что все равны, мы где-то у масонов вроде что-то похожее слышали, и революции на этих основаниях делались. И сколько голов полетело, и сколько кровушки пролилось. Вы этого, гражданин хороший, хотите? Я этого не хочу. Давайте, как наши предки делали. У нас есть очень хорошая инструкция, очень хорошие путеводители, которые достались нам издревле. Вот давайте их и будем придерживаться. Продолжаем вопросы задавать. Я почему проскакиваю? Потому что время уже много, и хотелось бы закончить сегодня эфир, пока еще не все заснули. Сергей Буцких. Здравия. Большая часть людей не способна слушать, слышать и понимать друг друга. Нет общей цели, да и цели вообще, кроме обогащения. Как возможно ли, в принципе, объединение людей в русском мире? Ну, в общем-то, об этом мы говорили. Если кто-то еще хочет добавить, пожалуйста, добавляйте. Владимир, добавишь? Как? Как в русском мире объединить людей, если только обогащение у всех на уме? Ну вот это действительно очень короткая ремарка. То, что мы о многом говорили, но вот термин или свойство такой, как бескорыстность, возможно, не упоминалось. Да, нужно отказаться от стремления к личному обогащению. Ну, мы говорили о том, что нужно отказаться, я говорил о том, что нужно отказаться там от накопленной собственной независимости, нужно ей пожертвовать. Ну, в качестве, перечисляя эти жертвы, которые нужно принести, это вот корысть, это одна из тех жертв, которая необходима, безусловно, для того, чтобы пройти путем единения. Если каждый это сделает, то объединение состоится. Потому что до тех пор, пока каждый так вот чуть-чуть для себя немножечко или множечко, то все так и будут идти в ту сторону, где можно побольше для себя отгрести, отпилить, откусить. А только тогда, когда мы поймем, что процветание и народа, и семьи, и персонально тебя зависит от того, как мы сообща все это будем делать, что сообща это выгоднее, что для себя больше получишь, когда будешь это делать с кем-то вместе, когда откажешься от своей персональной корысти, вот тогда действительно это все и произойдет. Поэтому вопрос очень правильный с точки зрения напоминания вот того важного качества, как бескорыстие, которое нужно в себе развивать тем, кто реально желает встать на путь единения. Благодарю. Благодарю, Святозар. Да, конечно же, возможно. Возможно объединение в русском мире, потому что объединение в русском мире, как и в любом другом народе, оно начинается с лидеров. С первого человека, который захотел, озвучил, набрался смелости, прошелся по воде, его увидели, и дальше собираются последователи. А дальше эффект сотой обезьяны или эффект 5% стадного инстинкта. Чего хочешь, так делались революции, так всегда происходило в истории в нашей или в наследии. Поэтому, наверное, я закончил. Краток, молодец. Сурьер, пожалуйста. Еще будет один вопрос, и все, на этом будем заканчивать. Ну, собственно говоря, об этом я и говорил сегодня уже несколько раз, отвечая, что картина мира нам загружена кривая и очень сильно перевернутая. Поэтому, естественно, для праведников и там ведающих один из основных параметров – это бескорысть, попасть на совет мудрости, должны обладать достаточно высоким уровнем бескорысти, должны сами себе задать вопрос, чего ради я хотел присоединиться к этому серьезному доброму действию. Либо возвеличить самого себя, либо в надежде на какие-то плюшки, пряники. Нет, как один из премьер-министров там, заморской страны сказал, кроме крови и пот жить, понимая, что если вы туда придете, то будет очень много серьезной работы и очень высокий уровень на самом деле самоотречения. И в этом как бы наша задача, в этом наша возможность. Алексей? Благодарю, Святозар. Я вот полностью поддерживаю Сурияра, экономлю время. Понял тебя. Ну и последний вопрос я задаю, а дальше будем завершать эфир. Виталий Смагин, все сборы – это попытка создать новую управленческую структуру, но ведь такая структура уже существует. Рассматривался вопрос о преобразовании существующей системы власти. То есть рассматривался ли вопрос о преобразовании существующей системы власти, а не создании, ну, насколько я понял, Виталия, параллели? Кто первый? Давай, Сурияр сначала, скажи, пожалуйста. Ну, тут не рассматривается создание какой-то параллельной власти или там противостояние с там существующей властью. Просто сейчас тупик, он же не это тупик там русского народа, а для всех остальных это как бы светлый добрый шлях, как любят говорить на Украине, светлое будущее. Ничего подобного. Проблема она касается всех, и любой чиновник. Чиновник, он, как бы мы там не относились к нему, и не себя, как он сознает связь через свою пуповину, через свое сердце со всем русским, как бы очень в высокой степени морок и чаромудия находимся, нам тяжело договариваться. И в тупике оказались все, и те, кто сидит на самом верху, и те, кто сидит в любой Венере, в которой вы ходите там по местным администрациям. И, собственно говоря, в соседней квартире проживающие люди точно так же в тупике, потому что как-то, может быть, вели себя не совсем верно по отношению к земле, там, к народу, еще что-то. Но мы все равно один народ, и нам надо учиться сейчас выйти из этого тупика, договориться и как раз на светлую дорогу. Нет никакого. Какой там ни претензий на власть, ни еще что-то. Мы говорим, мы должны проявить смыслы, которые будут услышаны и наверху, и совсем близко к земле. И чем большее количество людей сочтут для себя эти смыслы правильными, я уверенностью 100% готов сказать, чем быстрее вместе сообща выйдем на этот добрый шлях, на добрую светлую дорогу к нашему общему светлому будущему. Хоть это аккорд, с одной стороны, но тем не менее, но именно светлое будущее. Потому что тьма морока, тьма ожесточения по отношению друг к другу, тьма огорчения жизнью, она от нас отойдет. Мы будем жить, в общем-то, весело и радостно, как Владимир говорил, тут я его поддерживаю. Благодарю, Владимир. Раз тебя вспомнили, ответь, пожалуйста, что здесь, создается новая какая-то управленческая власть? Они пытались ли рассмотреть вопрос о преобразовании существующей системы власти? Отвечаю по пунктам. Не рассматривается вопрос создания какой-то новой власти. Второе. Вопрос преобразования существующей власти. Ну, он тоже не рассматривается. Почему? Потому что существующая нормативная база достаточно для того, чтобы народ, русский народ, взял власть в свои руки в своей стране. В Конституции записано, народ осуществляет свою власть непосредственно через органы государственной власти и органы местного самоуправления. То есть все полномочия и вся власть принадлежит народу. Все полномочия власти в Конституции закреплены. Осталось дело за малым, чтобы народ реализовал свое конституционное право на свою народную власть. Не нужно ничего менять, как бы свергать или преобразовывать. Ну да, когда народ реально вернет себе вот эту вот осознанность и не будет отворачиваться в сторону от того, чтобы реально осуществлять свои властные полномочия, тогда, возможно, вот на соборе Руси, который будет прообразом там Государственной Думы там, или Верховного Совета, ну, внесутся какие-то очередные поправки в очередную Конституцию, может быть, или наверняка, потому что сейчас с кем из соратников не поговоришь, каждый уже написал свою редакцию Конституции, поэтому Конституции будут предлагаться. Ну, а то, что касается вот вопроса, повторюсь, по поводу свержения, преобразования, изменения, давайте сначала воспользуемся теми возможностями, которые у нас есть, а потом уже будем смотреть, что дальше делать с той властью, которая будет в руках народа. Спасибо. Благодарю, Светозар. Напрягись, последний вопрос, давай осилим, и потом завершим вопрос. Итак, это что, создание новой власти? Ну, на самом деле, это не создание новой власти. Та власть, которая на сегодняшний день есть, все знают, что она не удовлетворяет потребности нового общества. Материализм, индивидуализм, день себя изжил. Парадигма капитализма себя изжила. Парадигма социализма, которой многие представители там, СССР, профсоюзов мечтают вернуть, она была замечательна, только в ней не было Бога. А какая у нас, ну да, человеческие взаимоотношения. Человек человеку друг, товарищ и брат. Это супер, замечательно. Но без Бога она и развалилась. Поэтому новая парадигма – это и есть золотой век. Это и есть социализм и коммунизм, или конвергентный социализм. А самое интересное, ребята, я вам сейчас скажу, вы в курсе, вот Олег Павлюченко снял недавно фильм, а в нем был там Максим Калашников с Сергеем Глазьевым. Устроили эфир. Он целую книгу написал. Да они сами уже, то есть на сегодняшний день во власти, если Сергея Глазева считать, что он власть, его, конечно, не подпускают. Ни Центробанк не отдают, ничего. Но он советником президента был, по-моему, есть или нет. Но во всяком случае, он, если он говорит об этом и целую книгу написал о коммунизме, то, поверьте мне, есть в нашей власти на сегодняшний день праведные люди, которые сделали закон о местном самоуправлении, закон там ФЗ-3085-1 о потребительской кооперации, 193-й о сельскохозяйственной потреб или производственной кооперации. А кто знает о том, что на сегодняшний день та власть, она сама себя реформирует. Никогда нынче Столыпинская реформа идет. Денег выделено на поддержку села 2 триллиона 300 миллиардов на 2020-2025 годы. Ребята, не надо ничего реформировать. Нужно себя оказать, свои мысли и действовать, оказать поддержку тем, кто для народа. То есть есть темная сторона власти, она там делает закон о пенсиях, ювенальная юстиция. И есть кто пока что не позволил Хьюстон проекту забрать себе Сибирь, Америке и прочее, прочее. То есть мы на сегодняшний день хотим проявить только мудрость. Как нам уйти от революции, от крови и прийти в справедливое будущее, божественное будущее. Благодарю. Да, благодарю. Если касаться вопроса Виталия, то здесь конкретно, значит, было затронуто власть, структура и так далее. А раз так, то в этом случае он указывает непосредственно на то, что вот описано в Конституции. Сейчас разные отношения к Конституции. Есть она, нет, колониальная, не колониальная. Это все вот разговоры сейчас пока в сторону откладываю, потому что Виталий конкретно на нее ссылается. А раз так, то здесь согласен с тем, что было сказано, непосредственной властью является народ. А раз народ собирается и решает, что делать, то в этом случае это и есть проявление власти. Какой параллельной власти, какой структуры, кроме народа, вот в о чем вот пишете-то? Но народ является той самой властью, это воля народа, это сбор народа. Вы о чем вообще пишете, Виталий? Поэтому никакой параллельной власти, кроме власти народа, быть не может в стране. И вот теперь реплика Васи Вачечкина, вот прям любимец мой стал. «Русских убивают на Украине, в Азии, на Кавказе, в Российской Федерации, а здесь и мудрецах. Русский народ не существует в законах. Вот о чем надо говорить». Вася Васечкин. «Русских убивают на Украине, в Азии, на Кавказе, в РФ. Русский народ не существует в законах. Мы сейчас об этом сказали. Вася Васечкин, мы сказали то, что вы попросили. от этого стало легче? От этого что-то изменилось? Что-то сдвинулось? Решилась проблема? Теперь что? После того, как мы об этом сказали и поговорили, перестанут убивать? Внесут в закон? Так может быть, необходимо создать условия, чтобы не убивали, чтобы стать силой? А сила всегда в правде. А кто правду доносит? У кого правда? И что в закон внести? Раз не существует, тоже на закон вы опираетесь. Значит, должен кто-то подать эту инициативу и настоять на том, что было внесено. И не забываем, капиталистическая власть, а вернее руководство, строится на бизнесе. А бизнес строится на деньгах, которые забирают у вас. Так вот, до тех пор, пока вы бегаете в магазины и бизнес поддерживаете, капитализм будет стоять и будут вас и нас всех убивать и на Украине, и в Азии, и на Кавказе, и в РФ, и не будет нас всех в законе до тех пор, пока вы несете деньги капитализму, на котором строится управление. Так может быть и нужны мудрецы, которые создадут условия для того, чтобы народ собрался, перестал кормить паразитов и сделали свое. Свое самообеспечение, свое управление, свои законы по кону. Вася Ватичкин, мыслите очень узко, печально мне. На узколобах кровь делают русскую, проливают кровь русскую, убивают нас. Вот как раз на этом и была построена вся возня против нас самих, нашими же руками. Ну что ж, друзья, давайте-ка вот что сделаем. Каждый из вас подведет итог сегодняшней нашей встречи. Все вопросы, реплики, комментарии мы озвучили, и пришло время подвести итог. Пожалуйста, Владимир, подведи итог. Вот что ты скажешь по сегодняшнему эфиру «Русский дух проснулся, пора Русь собирать». Буквально одной фразой. Буквально одной фразой. Наше время пришло. Пришло время русских людей встать с печи, выйти за порог, идти навстречу другому русскому человеку, с ним объединиться и дальше. И до тех пор, пока все мы, русские, не встанем в единый круг, не объединимся и не сделаем свою землю поистине совестливой, справедливой, счастливой, на которой с радостью, с улыбкой будем жить мы, наши родители, наши дети, наши внуки. Благодарю. Светозар, пожалуйста, тебе слово. Подведи итог встречи. Благодарю всех за сегодняшний эфир, за поддержку, как долго люди еще находятся, пишут. Я еще раз хочу всех пригласить в Подмосковный ноябрь, в первой декаде января, где пройдет совет мудрости. И кому есть поделиться своим опытом, своими знаниями, своей живой, и кто стремится к объединению, приглашаю вас. Русь воспрянет после того, как мы станем единым. Всех благ и слава роду и родам нашим. Вечная слава. Благодарю. Сурьер, пожалуйста. Ну, как бы заявленный эфир был очень хорошо, мне понравилось. Русский дух пробудился. И это правда, русский дух пробудился, и сейчас собираем совет мудрости, чтобы он как бы свое доброе слово отправил на землю и в небеса. И, собственно, стал мостом между небесами и землей, и тем главным побудчиком, который окончательно разбудит уже русский дух. В этом наша задача. Всех поэтому приглашаю, кто понимает важность этой нашей общей задачи, присоединиться к нашему общему деянию, войти в круг совет мудрости. Всем здравия. Благодарю. Друзья, во все века наши предки, мудрые предки, и потому мудрые были, что мудро относились к своим словам, помыслам и делам. И вот когда мудрость стала уходить, выбиваться из наших родов, вот тогда мы и скатились в это самое бестолковое жизни проведения, выживания, в котором сейчас находимся. Поэтому все вот эти возгласы о том, что давайте-ка мы сейчас вот все вот тут, они приводили нас неоднократно уже к хаосу, к разбою и к революциям, которые строились в нашей крови. Об этом уже здесь было сказано. Поэтому каждое на сейчас, наше слово должно быть осознанным. Никаких вот этих вот возгласов, что да идем туда-то, кидаемся вот что-то, необдуманных не должно быть. Это все приводит к хаосу и самоуничтожению. Изучите, еще раз прошу вас, изучите пока не поздно историю. Посмотрите, кто делает революции, за счет кого делается, против кого делается революция и чья льется кровь. Прежде чем кидаться какими-то словами, обвинениями, посылами, криками, воплями, ну задумайтесь вообще. У вас же голова не только чтобы шапку носить, и не только чтобы туда есть. Голова, чтобы еще и думать. Но думать-то надо на основе, наверное, размышлять того, что уже было, что вы изучили. Опыт надо набираться. Ведь только дурак учится на своих ошибках-то, а умный на ошибках дурака. Ну все же дурацкие ошибки, они описаны уже. Что же вы все время на одни же грабли наступаете? Ну изучите вы, что было-то, к чему приводили эти вопли, крики, и как народ превращали в сброд, и что потом с этим сбродом было. Посмотрите, сколько миллионов уничтожено. Вы этого хотите? Давайте-ка вот проявим мудрость. Давайте-ка все-таки осознаем, что по-другому надо действовать. Мудро надо действовать. Другие народы действуют хитро. Посмотрите, хитро. Они мыслят на жизнь вперед, на 100 лет вперед, на 1000 лет вперед. И посмотрите, как иные народы что достигают. По планчику все. Все продумано, все раздумано. И комар нос не подточит. Вот как будто так и было. Вот прямо еще все замечательно и здорово. А мы что-то как-то там нахрапом каким-то дергаемся, прыгаемся, как блохи в какой-то баночке. А в конечном итоге выхода-то нормального не получается. Давайте-ка здравомыслие проявлять. Еще вот про русскую идею часто говорят. Русская идея, никто ее не знает, никто не понимает. А мне кажется, русская идея очень и очень проста. Знать прошлое своих родов, родины, отчизны, земли, мира. Отвергать чужое, чужеродное, то есть проституция, продажная работа, брошенные дети, старики. Ведать, исполнять заветы предков. Понимать, откуда и для чего пришел на эту землю. Куда уйдешь, что с собой унесешь и что оставишь наследникам. Жить в ладу с природой, по совести, в достатке, радости, счастье. Исполнять долг перед собой, родом, народом, землей и миром. На этой ноте я хочу завершить наш эфир. Напомню, что по одному из современных календарей 3 ноября 2020 года, вторник. Тема эфира была «Русский дух проснулся. Пора Русь собирать». Участвовали Сурияр, Владимир Павлов, Светозар, Игорь Степанов, Алексей Орлов. За пультом находился Евгений Роденко. Светлана Большакова следила за чатом и принимала вопросы, реплики и комментарии в наш эфир. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.